Глава 7. Бездна Шрайка. Прибыв через неделю в звездную систему Бездна Шрайка, Стим и Сайлор были шокированы известиями о большом скоплении имперских боевых кораблей, полностью взявших под контроль все пространство вокруг цитадели, как порой неофициально называли станцию Nexus-6. Судя по отрывочным сведениям, полученным из перехваченных радиопереговоров между наемниками и боевыми расчетами имперцев, цитадель была оккупирована войсками Болисария, при этом в некоторых местах станции по-прежнему шли ожесточенные бои между сторонниками новой администрации и старой, в лице белотрианцев. Незадолго до атаки Геф и его ближайшие соратники были схвачены и брошены в тюрьму. В данный момент Геф содержался в блоке С, где раньше располагались казармы наемников с Дотума, а остальных его соотечественников имперцы этапировали еще днем ранее. Скрытно подобравшись на максимально близкое к цитадели расстояние, экипаж антикитара решил выдать себя за членов ассоциации Инара, вернувшихся в обитаемый пузырь из долгой исследовательской экспедиции к разлому ужаса. Легенда была более чем убедительной, учитывая, что их корабль по-прежнему имел стандартную форму звездолета этой организации «Крайт Фантом», и подозрения не вызывал. Подобные корабли встречались в космосе повсеместно, порой в самых необычных местах. Могущественные космические державы и воюющие минорные фракции их не трогали. Инара обладала очень большим влиянием на все человеческое сообщество, и потому ни один здравомыслящий политик или военный никогда не станет ссориться с ними. Штаб-квартира этой организации находилась на Элеоне, в галактике Андромеда. Но ее многочисленные представители и филиалы были на каждой заселенной планете, и даже на цитадели. Получить бессрочную лицензию Инара было легко, но для этого требовалось зарегистрироваться в одном из ее звездных филиалов. «Не понимаю, как нам это поможет?» — вопрошал Сайлор, заметно нервничая. «Вы понимаете, что в этом месте я вам не помощник? Мое лицо и моя биометрика в системе безопасности. Я чихнуть не успею, как меня тут же повяжут. Дезертирство — серьезный проступок в Империи. Да я уж к вечеру буду сидеть вместе с вашим Гефом в одной камере». «Мы не просим тебя отправиться в карцер и присесть на бутылку», — успокоил его Элир. «Все, что от тебя требуется, это рассказать о методах своих бывших хозяев. Зачем им оккупировать цитадель? Что им тут вообще понадобилось так далеко от цивилизованных мест? А мне почем знать, что в башке у Болисария? Может, это стандартная передислокация флота для ротации и пополнения припасами? А может, и обустройство нового укрепрайона против Альянса и Федерации? Это место и прежде пользовалось дурной славой. Единственное, что могло привлечь сюда Императора, так это интеграция с преступными кланами». «Он прав», — поддержал Стим. «Раньше здесь всем заправляли теневые представители оружейных мегакорпораций из Земли и могущественные воротилы преступного мира. Но с того момента, как Полину Роквуд отстранили от власти и сюда пришли белотрианцы, дела карателей покатились под гору и зачахли. Дело в том, что иерархия Беллатри и раньше контролировала людей в этом звездном квадранте. Но с тех пор, как главой Нексуса стал Геф Ризо, их власть стала абсолютной. Ничто здесь не происходило без ведома белотрианцев, включая частные сделки. Могу предположить, что кому-то из больших теневых боссов, вроде того же Мориарти, такой расклад не сильно был по душе. Они выбрали наименьшее из двух зол — союз с Империей в обмен на возвращение им власти и прежних привилегий». «Звучит вполне правдоподобно». Элир опустился в капитанское кресло. «Я каждую миллисекунду получаю обновление от домена, но там ничего не известно про вторжение Империи. Похоже, я первый из редсангов, кто об этом узнал. Что же, рождается план». «Это твой родной Буш?» — спросила Лиара у Сайлора. «Выглядит грозно и неприступно». «Что? Мой Буш? Нет! Я родился на Лишеноне, на нормальной земноподобной планете. А этот астероид — какое-то недоразумение». В каюту заглянула, а потом медленно зашла Ева с мокрыми волосами, на ходу запахивая полы тонкого халата, под которым на секунду мелькнуло обнаженное тело, отчего у Сайлора перехватило дух, а в промежности стало тесно и неудобно. Используя энергию покрова на манер фена и разогревая воздух, Ева руками сушила свои волосы, не сводя взгляда с обзорного экрана. «Прости, так о чем я?» Сайлор пытался вспомнить, о чем он рассуждал, при этом не сводя косого взгляда супругих ягодиц Евы и проступающей через ткань ее халата высокой груди с задорно торчащими сосками. Дело в том, что в школе с раннего детства я был хулиганом». «Ты рассказывал про это». Ляра надула губы, проследив за его взглядом. С недавних пор между обеими представительницами прекрасного пола словно пробежала черная кошка. Они без устали дразнили и провоцировали бедного Сайлора, соревнуясь между собой за его внимание. Беднягу так измотали их способы привлечь к себе внимание, что он мечтал лишь об одном — начать принимать фармацевтический препарат Террис и Кэррис, подавляющий половую гормональную активность. Этот препарат входил в стандартную аптечку космопилота и с равной эффективностью действовал как на мужчин, так и на женщин, причем разных рас. Это было незаменимое средство, когда ты долгое время в космосе, а поблизости нет доступного полового партнера или его резинового суррогата. Таблетки пользовались большим спросом, но на антикитере они давно закончились, а новые достать было неоткуда. Элир пробовал воссоздать их сложную химическую формулу в лаборатории, но аналог получился с обратным эффектом, что привело к серьезному казусу. Лиара, поддавшись действию таблеток, однажды вечером заглянула к Сайлору в каюту, и так и осталась у него до утра. После этого девушка приобрела некую психологическую зависимость от Сайлора, но очень рассердилась, узнав, что это действие таблеток, созданных Элиром. Синтетик был искренне расстроен произошедшим и долго извинялся перед Лиарой. Единственный, кто остался доволен всем произошедшим и в выигрыше, все тот же злодей Сайлор. Он даже пытался тайком стащить заветные таблетки из каюты капитана, но неудачно. Был застигнут оном на месте преступления и отправлен в качестве наказания мыть гальюн. Дефектные же таблетки Иллер самолично уничтожил, дабы не вводить никого в искушение. Стим в этом плане страдал на равных с Сайлором, но искал спасения в работе и медитации. С тех самых пор Ева и Ляра стали в трогательном единстве, при любом удобном случае провоцировать и дразнить Сайлора, как бы случайно демонстрируя ему свои прелести с разных ракурсов. Была ли это изощренная женская месть или преступный сговор, основанный на женской солидарности, доподлинно неизвестно. Однако факт остается фактом. Капитан старался глубоко не копать и не вмешиваться в личные взаимоотношения органиков, списав происходящее на усталость от полета. Но все происходящее вызывало тревогу, ибо здоровой такую обстановку не назвать. «Я могу в одиночку прогуляться до цитадели и обратно», — предложил Стим. «Это может быть опасно. Будет трудно объяснить, как ты туда попал, если тебя схватят». Стим достал из кармана шеврон Инара, принадлежавший Алёшину, и помахал Элиру. «В качестве легенды сгодится. А что потом?» «А потом я поищу кое-каких своих хороших знакомых и через них проясню обстановку. Успокойтесь, меня здесь почти никто не знает. Такому неприметному гражданину, как я, не составит труда затеряться в толпе. Тем более, пока на цитадели царит неразбериха и меняется власть». «Что на это скажут наши уважаемые леди?» «Звучит вполне разумно», — отозвалась Ева. «Не забудь привезти сувениров, Стим». «Я хочу пойти вместе с ним», — перебила Лиара. «Никогда не прощу себя, если не побываю внутри этого буша. Тем более меня там никто не знает. А путешествовать в компании не так подозрительно, как в одиночку. Обещаю не влезать в неприятности». «Звучит не очень убедительно. Женщина — это синоним слова неприятности». Сайлор хотел всего лишь безобидно пошутить и уколоть самолюбие обеих дам. Но, как всегда, неудачно. Теперь на него чуть не с кулаками набросились и Ева, и Лиара, потрясая своими прелестями перед самым его носом, отчего Сайлора прошиб холодный пот и сдрожали руки. «Ладно, я возьму с собой Лиару», — сдался Стим, лишь бы успокоить разбушевавшихся женщин. «Пока вы оба будете отсутствовать, я попробую с очередным обновлением домена Редсангов заполучить коды доступа к главному информеру Цитадели. У меня появилась блестящая идея, как нам с наименьшими затратами вытащить из тюрьмы этого белотрианца. Дело в том, что он сидит в блоке С, где ожидают пересылку. Попробуем подделать эти имперские тюремные документы и самостоятельно этапировать ГЭФа, но уже на наш корабль. Для этой цели воспользуемся резервной антенной Нексуса, про которую имперцы, скорее всего, не знают. Ева, и ты, Сайлор, мне потребуется ваша помощь. Что же до вас двоих, Стим, Лиара? Я очень рассчитываю на ваше благоразумие и осторожность. Если попадетесь патрулю, мы вам, скорее всего, не сможем помочь. А в нашем деле любая задержка чревата поражением. Одолжив один из двух местных шаттлов, коих на антикитере было ровно два, Стим с величайшим энтузиазмом принялся за подготовку к миссии. Для начала ему пришлось переодеться и переодеть Лиару в более подходящую для этих мест одежду, а именно широко распространенный на цитадели экзокомплект М2Г. «Г» значит «гражданская модификация», который отличался от военного лишь отсутствием тяжелой брони и кинетических щитов. В остальном это вполне себе рабочий комбинезон из металлизированной ткани, способный защитить даже от вакуума космоса. В качестве оружия не имело смысла брать слишком броское, вроде той же запрещенной повсеместно цикады, обладавшей избыточной огневой мощью, а что-нибудь компактное, неприметное вроде фазера с функцией оглушения в самый раз. Это было идеальное средство защиты, имевшееся у каждого второго жителя станции. Перед отправкой на шаттле Стим и Лиар еще раз обсудили план действий и свою легенду. Отныне они были не Стим и Лиара, а Террис и Кэррис, разведчики Инара, изучавшие 2 года регион разлома ужасов, ныне прибывшие на цитадель для отчета и пополнения припасов. Их корабль получил повреждения и требует ремонта. Отсутствие сертификата Инара было слабой стороной их легенды. Но Стим надеялся, что мнимая поломка бортовой системы корабля отчасти объяснит невозможность проверить лицензию без обращения в филиал этой организации. Скрываясь в тени массивных транспортных судов, принадлежавших частным перевозчикам, антикитара незаметно выпустила из своего нутра шаттл со Стимом и Лиарой и тут же взяла курс к самой низкой точке станции, южной части астероида, из которого цитадель и росла ввысь и вширь, подобно медузе с огромной шляпкой из камня и металла. По прибытии на цитадель, Стим и Лиара обнаружили, что станция была в состоянии хаоса. Войска Болисария были везде, и многие из жителей станции были в панике. Однако, благодаря своему неприметному экзокомплекту и фазерам, Стим и Лиара относительно легко смогли пройти через контрольно-пропускные пункты, лишь предъявив шеврон Инара. Проблема лишь в том, что им обоим было неведомо, что в шеврон вшит микрочип с копией цифровой лицензии, принадлежавшей Дмитрию Алешину, и что информация об этом мгновенно утекла в главный имперский информер под управлением искусственного интеллекта. На одной из 1000 посадочных площадок цитадели царило большое оживление. Каждые полминуты сюда кто-то прилетал или улетал. Погрузочные экраны и многочисленные механизмы создавали невероятный шум и ляск. Грузчики со смехом переругивались, хозяева многочисленных шаттлов и кораблей поторапливали подчиненных, а станционные диспетчера сообщали об окнах для безопасного вылета со станции. Стим и Лиара с опаской двигались по бесконечным коридорам цитадели, стараясь не привлекать лишнего внимания. Они проходили мимо различных магазинов, баров и ресторанов, которые были заполнены людьми, пытающимися отдохнуть от хаоса и разгула террора, царившего на станции. Они видели, как имперские солдаты патрулировали коридоры, а жители станции спешили прочь по своим делам, стараясь не попадаться на глаза новым властям. Повсюду снимали и демонтировали прежние регалии банды корпораций, заменяя имперскими штандартами и символикой. Кое-где виднелись следы недавно прошедших боев, но их в данный момент спешно устраняли, смывая со стен копоть от бушевавшего здесь пожара. Нижние уровни цитадели находились в глубине астероида. И это было хорошо видно по неровным каменным стенам и потолкам, усеянным выступами и углублениями. Коридоры были узкими и извилистыми, а освещение мерцало и искрило, порождая множество угрюмых теней, что делало атмосферу еще более мрачной и угрожающей. Снующие повсюду подозрительные личности не обращали на них никакого внимания, занятые своими делами. Стим и Лиара в общем потоке направлялись в район Заккери, где располагались элитные жилые кварталы. Они проходили мимо небольших квартир, вход в которые был украшен различными голограммами и световыми панелями. Люди, живущие здесь, были в основном рабочими, служащими и инженерами, которые обслуживали станцию и многочисленные шахты, где добывали нейтрониум. Была эта публика небогатая, с виду помятая жизнью, но при этом эти люди были настроены оптимистично, много смеялись и желали друг другу здоровья и счастья. «Какое странное и пугающее место, ни капельки не походящее на наши буши», — пожаловалась Лиара. «Стим, ты почему остановился? Что случилось?» «Странное это ощущение, возвращаться сюда столько лет спустя. Когда я впервые здесь очутился, то чуть не угодил в неприятности с одним грубияном Сулубанином. Мне тогда здорово помог капитан Нэш. Все тогда мне было в диковинку, все в новинку, прям как сейчас». «Не останавливаемся! Проходим, проходим! Не тормози движение, парень!» Тут же окликнул их имперский солдат, следящий за порядком. Нахлынувшие воспоминания на миг заставили забыть, для чего они здесь. Мотнув головой, чтобы развеять наваждение, Стим зашагал дальше, взяв ладонь Лиары в свою руку. Присутствие имперских солдат никак не влияло на ежедневную жизнь цитадели. Местные обитатели давно привыкли к разборкам и перестрелкам банд, перекраивающих сферы влияния. С приходом имперцев жизнь ни в коем разе не замерла и не остановилась. Торговые павильоны, рестораны, бары и магазины по-прежнему работали в привычном режиме. Никаких репрессий или массовых убийств не наблюдалось. Вернув власть в свои руки, теневые боссы не стали никому мстить или преследовать, прекрасно понимая, что вчерашние враги, завтрашние будущие союзники и соратники по опасному ремеслу. Только бизнес и ничего кроме бизнеса. В одном из углов коридора стояла группа людей, слушавших проповедь странно одетого человека с безумным взглядом. Он говорил о том, что конец света близок, и что всем нужно обратиться к дальнему богу, чтобы избежать вечного проклятия. Стим на мгновение замер, услышав имя седьмого брата, но усилием воли заставил себя пройти мимо. Вскоре они достигли района Заккери, где располагались элитные жилые кварталы. Здесь коридоры были шире и лучше освещены, а стены были украшены дорогими тканями и произведениями искусства. Люди, живущие здесь, были богаче, чем те, кого они видели раньше. Они проходили мимо роскошных магазинов, предлагающих дорогие ювелирные изделия и одежду из лучших тканей галактики. В одном из магазинов они увидели группу людей, которые спорили о цене драгоценного камня. В другом магазине продавец демонстрировал клиенту последнюю модель бластера, хвастаясь его характеристиками. В одном из открытых кафе с парящими над землей столиками они увидели группу людей, громко разговаривающих о политике. Они говорили о том, что новая администрация цитадели напрямую влияет на их бизнес, и как они могут использовать эту ситуацию в своих интересах. Стим и Лиара прошли мимо, стараясь не привлекать внимания. Они знали, что им нужно быть осторожными и избегать любых конфликтов, чтобы не попасться в руки местных властей. Проходя мимо одного из баров, они услышали шумную толпу людей, кричащих и хлопающих в ладоши. Они заглянули внутрь и увидели, как два человека дерутся на ринге. Один из них был высоким и мускулистым, а другой был низким и худым. Толпа бурно поддерживала своего фаворита, крича и хлопая в ладоши. «Стим, долго еще идти? Мне кажется, я начинаю привлекать чрезмерное внимание». «Потерпи, Лиара, мы почти пришли. Сразу за площадь забвения и ресторан «Адское пекло». Когда-то он принадлежал Нэшу и Полине, а сейчас даже не знаю кому». «Для чего мы туда идем? Мне не по себе от этих ужасных заведений». «Там работает одна моя хорошая знакомая. Точнее, возможно, еще работает. Надеюсь, она меня еще помнит и поможет с жильем и сведет с нужными людьми из сопротивления». Ресторан «Адское пекло» был одним из самых популярных и культовых заведений на Цитадели. Он располагался в самом сердце коммерческого района. И его не могло не заметить ни одно живое существо, проходящее мимо. Здание ресторана было огромным и впечатляющим, с высокими стеклянными стенами и ярким неоновым освещением в виде огня. Стим и Лиара, оплатив вход, без проблем вошли в ресторан, где их встретила громкая электронная музыка известных каверов, веселый смех посетителей, море света и всполохи огней. Новый интерьер в ресторане был выполнен в футуристическом стиле, с множеством хромированных поверхностей и разноцветной подсветкой. На стенах висели голограммы с изображениями различных планет и галактик. На их фоне извивались в чувственном танце силуэты обнаженных женщин расы ируланцев. В центре зала, где когда-то находилась главная танцплощадка, теперь располагался большой бар, за которым суетились роботы-бармены в черных кожаных жилетах и красных галстуках. Они ловко смешивали коктейли и наливали напитки, двигаясь с грацией и скоростью, которые могли позавидовать профессиональные танцоры. Вдоль стен в глубоких нишах располагались столики, за которыми сидели люди разных рас и культур. Некоторые из них были одеты в дорогие костюмы, другие — в боевую бронь, а некоторые — в экзотические наряды, которые были неизвестны Стиму. Официантки в полупрозрачных красных мини-юбках и черных чулках с высокими каблуками быстро и уверенно перемещались между столиками, разнося блюда и напитки. Они были вежливы и улыбчивы, но в их глазах была напряженность и подобострастие, в особенности, когда они приносили заказы высокопоставленным имперским офицерам, гуляющим на всю катушку. В одном из углов зала находилась сцена, на которой выступала живая музыкальная группа. Музыканты играли мелодичные и ритмичные композиции, которые заставляли людей танцевать и радоваться. На первый взгляд это была по-прежнему обитель порока и веселья. Но лишь на первый взгляд. С недавних пор новая администрация запретила использовать в вип-ложах поля приватности. Теперь все посетители были как на ладони, и многих это откровенно злило. Стим и Лиара нашли себе свободный столик вдали от толпы и сели. Они внимательно изучили меню, которое предлагало широкий выбор блюд и напитков из разных уголков галактики. Стим, не глядя, заказал парочку безалкогольных коктейлей, который умный столик отметил как безопасные для метаболизма гостей. «Слава богам, она здесь!» Стим кивком указал Лиаре на цель их поисков. Красная танцплощадка, зеленые платья, огненно-рыжие волосы и почти полное отсутствие одежды. «Кто это? И откуда ты ее знаешь?» «Юнона Цалли, дочка одного из владельцев ремонтных доков. У нее есть сестра, Криат Цалли, с которой я имел неосторожность в свое время чересчур близко сойтись. Надеюсь, ее семейство меня еще помнит. Я долго дружил с их отцом, Куроусом Тали». «Так иди и поздоровайся с ней». Лиара буквально силой вытолкала Стима из-за стола. Ощущая себя не в своей тарелке, соларианец неуверенно пробирался сквозь толпу, видя перед собой впереди лишь огненно-рыжие волосы и блестящие в лучах света стройное тело, порхающее словно бабочка над танцплощадкой. Его сердце гулко билось в груди, а дыхание перехватило, когда он положил ладонь ей на плечо и развернул к себе лицом. «Привет, красавчик, потанцуем?» Юнона буквально повисла на его шее, но внезапно замерла, пристально всматриваясь в его лицо. «Мы знакомы? Прежде не встречались?» «Юнона, ты меня не помнишь? Это же я, Стим!» «Стим?» Прелестный лоб Ируланки наморщился, пока она пыталась вспомнить. «Энсин на службе у капитана Нэша. Я встречался с твоей сестрой Кри». Глаза Юноны расширились от нахлынувших воспоминаний, а руки заметно задрожали. «Следуй за мной и ничего не говори. Здесь небезопасно». «Подожди, я не один». «Кого ты с собой на этот раз привел?» Юнона резко обернулась. «Подругу. Точнее, хорошего друга. Она часть моего экипажа». «У тебя появился собственный корабль и экипаж? Стимми, ты растешь. Где твоя подруга?» Стим жестом подозвал к себе Лиару и быстро представил ее Ируланке. «Это Лиара. Она прилетела очень издалека, из астероидного поля Селены». «Селенитка? Настоящая?» Глаза Юнона расширились еще сильнее, и она, не удержавшись, дотронулась до ее руки, словно сомневаясь в реальности Лиары. «Так значит, это не сказки о пиратских лунах и системе Колыбель Сигурда и таинственной Селене Благословенной? Мой отец любил мне рассказывать об этом перед сном. Жаль, его больше нет с нами». «Что с ним случилось?» Стим ощутил укол тревоги. «Где твой отец?» Выйдя в безлюдный коридор одного из многих технических коридоров, Юнона ответила. «Отец умер 5 лет назад от болезни, которую подхватил на Эксиголе. Хронический синдром пустоты. Это чрезвычайно редкое и пока что плохо изученное заболевание, которое поражает в основном представителей моей расы. Болезнь проявляется в виде постоянного ощущения пустоты и одиночества, которое не проходит даже при наличии друзей и близких. Больные часто испытывают депрессию, апатию, потерю интереса к жизни и окружающему миру». «Я слышал о такой болезни. Причины возникновения хронического синдрома пустоты пока неизвестны. Некоторые склонны считать, что болезнь связана с особенностями психики ирландцев. Другие предполагают, что заболевание вызывается воздействием космического излучения или других неизвестных факторов внешней среды. Лечение затруднено из-за недостатка информации о болезни и ее причинах. В настоящее время для лечения используются антидепрессанты, седативные препараты, психотерапия и другие методы. Однако эффективность этих методов оказывается невысокой, и многие больные, если выживают, остаются инвалидами. Прими мои соболезнования. Твой отец был добр ко мне. Мне будет очень его не хватать». «Спасибо, Стим. Нам всем его будет не хватать. Как бы там ни было, теперь весь его бизнес перешел по наследству ко мне и моей сестре Кри. Учитывая, какая в этом месте конкуренция, очень тяжело держаться на плаву. Отец оставил после себя долги, которые чуть не разорили нашу семью. Чтобы расплатиться с кредиторами, пришлось продать часть его имущества. Теперь приходится бывать здесь чуть чаще, чем раньше. Мои нервы на пределе, и я всерьез подумываю бросить все и улететь отсюда. Что привело тебя сюда? Хотя, что бы ни привело, ты выбрал для этого очень неудачное время и место». «Юнона, мой друг белотрианец попал в беду». «Давай догадаюсь. Этого белотрианца зовут случайно не Гефризо? Угадала? А между тем удивляться не стоит. Ты и раньше с ним здесь появлялся, помнишь? Кто бы мог подумать, что этот хлыщ с Белатри скинет железную стерву Полину с ее железного трона? Знала бы об этом раньше, непременно набилась бы ему в жены. И плевать, что два наших вида несовместимы». «Юнона, ну что ты такое говоришь?» Ирланка усмехнулась и перевела взгляд на Лиару, ощущавший себя на этом празднике жизни явно лишней. «Лиара, это твое имя или название родового буша?» «А имя Юнона, это твое имя или род деятельности?» Не осталась в долгу селенитка. «Ха-ха-ха, а девчонка-то у тебя с характером. Где бы ты ее ни отыскал, вы очень яркая парочка. Надеюсь, твоя жена Салара не будет ревновать?» «Где я познакомился с Лиарой, неважно. Сейчас вопрос стоит, как помочь Гефу», — насупился Стим, пытаясь вернуть разговор в русло. «Для меня это очень важно. Ты нам поможешь?» «Да, конечно». Юнона стала говорить более серьезно. «Я знаю, что Геф попал в беду. Я могу предложить вам план, как его вытащить из тюрьмы. Но прежде чем я вам его расскажу, я должна предупредить вас, что это будет небезопасно и может привести к непредвиденным последствиям». «Мы готовы рискнуть», — сказал Стим. «Геф мой друг, и я не оставлю его в беде». «Хорошо», — Юнона кивнула. «Ваша решительность мне нравится. Тогда слушайте внимательно. По чистой случайности я знакома с человеком, который и производил арест прежней белотрианской администрации. От него я и узнала информацию, которую, как я считала, можно было выгодно продать сопротивлению, но не прокатило. Вы должны проникнуть на имперский тюремный корабль. куда переведут вашего пленника. Я знаю человека из экипажа этого корабля, который может помочь. Но он не станет ничего делать бесплатно, а потребует что-то взамен». «Что именно?» — спросила Лиара. «Сол. Сейчас это единственная в галактике крепкая валюта. Если у вас нету сола, вы можете попробовать продать на станционном аукционе что-нибудь из своего арсенала или других ценных вещей, которые у вас наверняка есть, и заработать достаточно сола. Но и там есть свои риски. Многие из участников аукциона являются преступниками и готовы на все, чтобы заполучить то, что им нужно. И не приведи Фрел, у вас окажется нечто по-настоящему ценное». «Мы найдем сол, Юнона. Что дальше?» «Когда вы достанете сол, свяжитесь со мной вот по этой визитке, и я сообщу вам контактные данные моего человека на корабле. Он сможет вам помочь освободить Гефа. Но вы должны будете действовать быстро и аккуратно, чтобы не попасться. Имперцы не шутят, когда дело доходит до охраны своих особо ценных арестантов. Вытащить сейчас Гефа из тюрьмы не получится. Там очень серьезная охрана. Единственный ваш шанс — сделать это во время конвоирования на пересылке. Но поспешите, у вас очень мало времени. До завтрашнего утра. Потом тюремный корабль упорхнет, и вы уже никогда не вернете друга». «Я тебя услышал. Дай мне минутку на размышление. Нужно кое с кем переговорить». «Валяй, а я пока развлеку твою хмурую подругу. Расскажу пару баек об этом месте». Элир ответил на вызов Стима практически сразу. Выслушав сбивчивую речь Соларианца, тут же подтвердил слова Юноны. «Твоя связная права. Я пока не нашел способа проникнуть в тюремный блок С. Но ее идея освободить Гефа с имперского корабля более осуществима. Если нам хоть немного поможет ее контакт, то дело может и выгореть. Но есть проблема. Вы с Лиарой засветились в системе безопасности станции. Вашей точной ориентировки пока нет, но скоро появится. Скорее всего, это из-за шеврона Инара. Избавьтесь от него и по возможности измените свой внешний вид. Я самолично доставлю брусок сола по любому адресу Юноны и вручу кому нужно. А вы двое тем временем найдите такое место, чтобы не светить свои лица на людях. Сидите тихо и не высовывайтесь. Дайте мне номер коммуникационного устройства Юноны Цалли. Когда я прибуду на станцию, свяжусь с ней, и через нее передам сол ее человеку». Юнона была удовлетворена ответом и, пользуясь случаем, пригласила к себе домой в гости. Идти куда-то еще было опасно, включая гостиницы и хостелы. В любой момент оповестительная система цитадели могла их опознать и выдать ближайшему патрулю. Чтобы скрыть лица от биометрических камер, пришлось надеть шлемы и дыхательные маски, выдавая себя за существ, дышавших иной, нежели кислородно-азотная смесь. Благо, таких на станции приезжих гостей было очень и очень много. Двигаясь переулками, избегая главных улиц, используя исключительно грузовые лифты и подъемники, Юнона привела их в пустой ангар, где раньше ремонтировались звездолеты средних и малых классов. Сейчас док пустовал, лишь в дальней его части покоился на стапелях полуразобранный челнок с выцветшим символом Альянса систем. Земля в венке из звезд. «Раньше здесь было многолюдно, полно рабочих и адский шум. А сейчас работы нет, так что я всех отправила по домам», — пояснила Юнона. «Сестра уже неделю как живет со своим парнем, так что я осталась в этом месте совсем одна. Чтобы не сойти с ума от скуки и дурных мыслей, приходится ходить в адское пекло. Вспомнить былые времена и немного развеяться». Юнона посторонилась, пропуская гостей в свою личную комнату, где она жила. Комната Юноны была самим воплощением ее страсти к ночным тусовкам и развлечениям. Она была оформлена в ярких броских тонах с множеством неоновых огней. В центре комнаты стояла большая танцевальная площадка, окруженная зеркалами и подсветкой. На ней всегда лежали высокие каблуки и блестящие сексуальные наряды, самого развратного вида. Рядом с танцевальной площадкой находился небольшой бар, заваленный бутылками с дорогими алкогольными напитками и коктейлями. Стены комнаты были украшены постерами с изображениями известных диджеев и музыкантов, а также фотографиями самой хозяйки в компании известных на всю галактику звезд порноиндустрии. На полках стояли различные музыкальные инструменты, такие как синтезаторы-барабаны, а еще подозрительное количество игрушек для взрослых. В одном из углов комнаты стояла большая круглая кровать, покрытая бархатными подушками и одеялами. На ней в живописном беспорядке были разбросаны мужские вещи, такие как рубашки и галстуки, оставленные ее гостями. Рядом с кроватью находился небольшой столик, на котором лежала пачка сигарет, зажигалка и целая гора окурков в пепельнице. «Простите душевно за этот срач, я не знала, что у меня сегодня будут гости вроде вас». Юнона носком сапога быстро затолкала под кровать валяющиеся на полу трусы и лифчик. «Хм, да. Так кто сейчас командует цитаделью вместо Гефа?» Стим тщательно убирал место на полу, куда поставить стопу, но все равно не углядел и наступил на использованный презерватив, который с тихим хлопком лопнул, заляпав пол своим содержимым. Ляра с ужасом и брезгливостью косилась по сторонам, краснея от того, что видела вокруг. Юнона, вихляя крутыми бедрами, подошла к бару и налила в стакан стейча, вопросительно посмотрев в их сторону, выгнув бровь. Но Стим и Ляра поспешно отказались от выпивки. «Новый хозяин Нексуса — весьма интересная и занимательная персона. Сергей Иванович Петровский, генерал-лейтенант юстиции, доверенное и особо приближенное к самому Болисарию лицо. Его имя стало синонимом страха и ужаса для тех, кто осмеливается противостоять империи. Петровский сам родом с земли. Вырос в семье отца регионального судьи и матери главы управления судебных приставов. Как нетрудно догадаться, с такими связями Петровский быстро продвигался по службе, проявляя недюжинные способности. Переметнувшись на сторону империи, он сохранил прежние звания и заслуги, но приобрел репутацию бесчестной скотины. Петровский печально известен и кровавой расправой над колонистами на планете Эдем. База была хорошо укреплена и защищена, там было много гражданских, женщин, детей и стариков. Но это не остановило его. Он приказал войскам атаковать со всех сторон, не щадя никого и пленных не брать. В течение нескольких часов база была полностью уничтожена, а все, кто там был, убиты. Петровский лично участвовал в бою, проявляя невиданную жестокость и беспощадность. Он убивал повстанцев без разбора, не обращая внимания на их пол, возраст или статус. По словам свидетелей той мясорубки, он был настоящим монстром, которого боялись даже те, кто его знал. После этой операции Петровский стал еще более известен и уважаем в империи. Он продолжал жестоко подавлять сопротивление на захваченных планетах, не останавливаясь ни перед чем, чтобы добиться своей цели. Он стал настоящим символом безграничной имперской власти и мощи, и все боялись его. Но, несмотря на свою жестокость, Петровский всегда оставался преданным империи и Болисарию. Он считал, что все действия императора необходимы для сохранения порядка и стабильности в галактике, и что все, кто противостоял империи, были врагами и заслуживали только смерти. Юнона сделала большой глоток стейча и с мрачной улыбкой отсалютовала стаканом. «Наш мир полон тиранов и негодяев, но и с ними можно найти общий язык. Я как-то встретила этого монстра в адском пекле. Он пришел туда с инспекцией сразу после захвата станции. Мы даже потанцевали и мило побеседовали. Так что скажу я вам, он интересный мужчина и совсем не похож на психопата. Скорее на человека, одержимого порядком во всем». «Да, обычно такие и творят самую лютую жесть. Наш мир прекрасен своим несовершенством, а так называемые благие намерения в погоне за идеалом всегда идут рука об руку с фанатизмом». Стим, внимательно изучая комнату, внезапно замер и похолодел. В самой дальней части комнаты на стене висели портреты отца и сестры Юноны. Все бы ничего, но они оба были перечеркнуты крест-накрест желтым фломастером, и в обоих портретах торчали виброножи. Стим быстро отвел взгляд в сторону, сделав вид, что ничего особенного не увидел, и даже вымученно принялся улыбаться. Но Юнона успела заметить его замешательство. Проследив за направлением взгляда гостя, она сначала нахмурилась, а потом хищно улыбнулась. «Да, я ведь так и не рассказала тебе о судьбе моей сестрицы Кри. Ей хватило глупости начать судиться за наследство моего отца, обвинив меня в его отравлении и смерти. Глупая курица. Я предложила ей 10% от бизнеса, но ей показалось мало». «Знаешь, мы лучше пойдем». Стим развернулся к выходу. «Нет, лучше останьтесь. Петровский хорошо платит за беглецов». Юнона медленно извлекла из своей сумочки лучевой пистолет и демонстративно выставила на максимальный заряд. «Присаживайтесь и расслабьтесь. Не советую бежать и делать разные глупости. Стреляю я хорошо и на глазомер не жалуюсь. Теперь хотите выпить?» «Юнона, почему ты это делаешь?» Ляра быстро поняла, что происходит. «Из-за денег?» «Нет, милая, из-за грёбаной кучи денег. Быть на хорошем счету у империи — это благо и очень выгодно. Я сказала вам, как есть. Жизнь без денег и связи — дерьмо. А я несколько поиздержалась из-за всех этих судов и бесконечных кредиторов моего глупого отца». «А еще ты очень любишь приятно проводить время», — тихо добавил Стим. «Верно. А все это стоит деньги. Звездную политику я оставляю политикам. Какая разница, какой флаг гордо реет над головой, если у тебя дыра в кармане?» Не опуская пистолета и держа на прицеле, Юнона взяла с полки шкафа компактный ломик. «Оружие на пол. Все карманы вывернуть». Заметив в руках Стима шеврон и нара, требовательно протянула ладонь. «Отдай мне». «Хорошо. Вытяните правую руку. Вот так. Это будет не больно, я надеюсь». Несколькими точными ударами она разбила вдребезги коммуникационное устройство Стима и Ляры, чтобы они не вызвали на помощь своего капитана. Быстро подобрала их оружие, кошелек Стима и шеврон Алёшина. Все это она спрятала в свою сумочку. «Чудно. Так вот, мой отец был слишком честный и мягкий, а эта цитадель, этот мир вокруг нас, не место для честных и мягких. Ему не нравился мой образ жизни, грозился лишить доли моего наследства, поэтому пришлось срочно применять меры. Достать нужный яд легко, когда знаешь, к кому обратиться. Куда сложнее объяснить внезапную смерть, ведь эта набитая дура, моя сестрица, обратилась в прессу и к влиятельным фигурам преступного мира, с которыми дружил мой отец. Идиотка. Создала тем самым массу проблем. Пришлось и ее порешить. Юнона подошла вплотную и, уперев пистолет в грудь Стиму, усадила его обратно на кровать, когда соларианец встал, пылая гневом и сжимая кулаки. «Спокойно, без нервов, Стим. Ты тоже не дергайся, дорогуша. Я не стала убивать сестру. Зачем? Достаточно было позвонить куда следует, например, адъютанту коменданта, и со слезами признаться в предательстве сестры, примкнувшей к сопротивлению. Всего один звонок убил двух зайцев сразу, перенес мою сестру из одной локации в другую, прямо в тюрьму, и повысил мою преданность и лояльность в глазах новой администрации. Теперь я на хорошем счету. Но вот беда. Имперцы скупы и платят мало, поэтому приходится браться за любую работу, способную приносить деньги. А как вы хотели? Жить-то на что-то надо? Такой работой тоже подрабатываешь?» Лиара брезгливо кивнула на кровать и разбросанные повсюду игрушки для взрослых. Юнона звонко рассмеялась и медленно стала пятиться к дверям комнаты. «Нет, конечно, это для души и для снятия напряжения. А вот и гости пожаловали». В комнату вошли двое мрачных громил людей. Таких лучше не встречать в темном переулке. Одетые в однотонные серые комбинезоны работяг, они, тем не менее, сжимали в руках лучеметы. «Ваши няньки на ближайший час, пока я буду отсутствовать». «Почему не имперцы? Что-то задумала?» «Стим, я думала, ты умнее. Сначала я должна получить свой сол. И лишь потом сдам вас в комендатуру Петровского за хорошее вознаграждение. Но вдруг ваш капитан начнет мутить воду или откажется платить. Тогда у меня будет прекрасный рычаг воздействия на него. Так что сидите и наслаждайтесь приятной обстановкой. В имперской тюрьме намного хуже». «Сомневаюсь, что эту обстановку можно назвать приятной. Мне очень жаль тебя прежнюю. Но никто не любит предателей. Однажды и тебе придется за все отвечать. За все свое зло». «Я так далеко наперед не заглядываю. Ты разве еще не понял, Стимми Бой? Вас послало ко мне само небо. Вы и есть ответ на все мои молитвы. Не скучайте. Мамочка скоро вернется. Ваш капитан прислал сообщение, что ожидает меня на площади Полины Стар с подарком в клювике». Юнона молча кивнула двум своим подручным и с улыбкой выпорхнула из комнаты. «Как вас зовут?» — спросила людей Лиара, но тут же нарвалась на грубость. «Тебе-то какое дело, шмара стрёмная? Захлопни будку, или я закрою твой алый ротик кое-чем шершавым из своих штанов. А после дам тебя как следует вялым по губам». «Не серди их», — посоветовал Стим, пытаясь успокоить Лиару. «Это их лишь озлобит». Второй громил, услышав слова Стима, решил прояснить ситуацию. «Эй, мы просто выполняем работу, и не будем вас беспокоить, если вы не будете создавать нам проблем. Доступно объясняю. Просто сидите и не дергайтесь. Что тут сложного?» «А что, если мы создадим проблемы?» — спросила Лиара, зло улыбнувшись. Громила не ответил, а просто хмуро перевел взгляд на Стима и сказал. «Угомони свою подругу, или мне и вправду придется исполнить угрозу кореша». Лиара словно в насмешку томно закинула ногу на ногу, провоцируя обоих людей. «Да что не так с ней? В последний раз прошу, успокой свою подружку». Лиара встала и подошла к столику, где медленно села на столешницу и, широко раздвинув ноги, принялась ласкать ладонями свою промежность и груди. Облизнувшись, громилы придвинулись ближе, не сводя с селенитки раздевающего взгляда. «Эй, вы ничего не забыли?» «Что именно мы должны помнить?» Второй громила даже сглотнул, ощутив жар в промежности. «Продолжай, раз начала!» «Вы забыли меня обыскать. Вдруг у меня в одежде припрятано оружие?» Первый громила невольно шагнул к ней, но второй его удержал на месте. «Стой, следи за парнем. Если хотя бы дернет ухом, стреляй по ногам, но не убивай. А то хозяйка с нас шкуру спустит. Я быстро». Лиара на это лишь улыбнулась, но ласкать себя не прекратила. Медленно вытащив из-за голенища сапога серебристый стальной стержень толщиной в два больших пальца и длиной с карандаш, стала им гладить себя по ногам и груди. «Эй, что это у тебя за предмет, подруга? А ну отдай мне!» Лиара без раздумий кинула цилиндр в руки громилы, таинственно улыбаясь. Вертя в руках сей странный предмет, громила почесал затылок. «Ну, что там?» — сгорал от любопытства приятель, выглядывая из-за спины соларианца. «Сожми и узнаешь», — таинственно ответила Лиара и незаметно подмигнула Стиму. Громила сжал неожиданно мягкую впадину в центре цилиндра, и из нее мгновенно в обе стороны выдвинулось полутораметровое телескопическое копье, пронзив вибронаконечником громилу в районе солнечного сплетения. Дико заорав, тот выронил пистолет и схватился обеими руками за торчащий из груди стержень. Лиара, вскочив со столика, словно дикая кошка, ловко ухватилась за копье и потянула на себя. Но орущий от боли громила вцепился в него железной хваткой и не желал отпускать. Его приятель лихорадочно переводил ствол с Лиары на Стима, не зная, что предпринять. «Да вытащи из меня эту гребаную зубочистку! Больно как! Твою же мать!» Напрягая мышцы и не отпуская копье, Лиара целенаправленно толкала визжащего громилу перед собой, закрывая Сим словно щитом и двигаясь ко второму человеку. Когда расстояние между ними сократилось до пары метров, она нажала выпуклость на цилиндре, и копье с тихим звоном сложилось, снова став не длиннее карандаша. Засадив промежность раненого человека колено, она оттолкнула его хрипящую тушу от себя и, что есть силы, пнула ногой в живот, опрокинув на приятеля. Оба упали на пол, и человек с оружием оказался прижатым полутелом приятеля. Лиара с глухим рыком вновь выдвинула копье и невидимым для глаза движением метнула в людей, намертво пригвоздив обоих к полу. Стим, бледный как сама смерть, вскочил с кровати и подтолкнул Лиару к дверям. «Мы обязаны перехватить Юнону. Она не должна встретиться с капитаном раньше нас». Лиара, проходя мимо двух неподвижных людей, одним движением извлекла копье из мертвых тел, под которыми уже стала расти большая лужа крови, и, не удержавшись, спросила: «Ну и кто тут получил вялым по губам?» Из ремонтного дока на площадь вел лишь один длинный технический коридор, так что Юнона успела добраться лишь до ближайшего поворота. Она медленно шла по дороге, вежливо раскланиваясь со знакомыми торговцами. Она хорошо знала станцию, поэтому легко ориентировалась в лабиринте коридоров и переулков. Стим и Лиара с трудом держались за ней чуть позади, постоянно теряя из виду, избиваясь с пути. Юнона изменила направление и зашла в один из узких коридоров, срезая путь. В конце коридора была малозаметная дверь, ведущая прямо на площадь Полины Стар. Юнона ногой распахнула дверь и вышла на площадь. Стим и Лиара остановились у двери, не сразу решившись выйти следом за ней на открытое пространство. На площади было полно людей, и Юнона чуть не затерялась в толпе. Стим и Лиара вышли на площадь и начали искать ее взглядами. Они видели, как Юнона почти слилась с толпой, но им удалось заметить ее благодаря яркой и вызывающей одежде. Элир, как и договаривались, ожидал ее у позолоченной трехметровой фигуры Полины Стар, недобро взирающий на всех с высоты своего могучего гранитного постамента. Встретив в толпе подельника, она указала на Элира и что-то быстро зашептала ему на ухо, то и дело хлопая по своей сумочке, из которой торчал ствол лучемета. Неожиданно из толпы, словно призраки, отделились сотрудники службы имперской безопасности и мгновенно уложили Юнону и ее дружка мордой вниз, заломив им руки за спину. Над площадью появились два бронированных полицейских флиттера, медленно приземлившиеся рядом с фонтаном и статуей Полины. Тем временем сотрудники секретной службы, быстро обыскав и обшарив карманы обоих задержанных, вытряхнули на землю два пистолета, три обоймы, шоковую гранату, кошелек Стима с деньгами и шеврон Инара, после чего сковали парочку наручниками, надели им на головы черные мешки и ловко затолкали в один из флиттеров. Имперские солдаты Национальной гвардии и военная полиция оцепили место происшествия, не давая зевакам мешать процессу задержания особо опасных преступников. Вероятно, им и в голову не приходило, что задержанная парочка совсем не та, кого разыскивали повсюду. Пряча свои лица от многочисленных камер и стараясь не выделяться из толпы, Стим и Лиара подобрались к Элиру и сделали ему жест следовать за ним. Синтетику хватило ума понять, что лучше воздержаться от вопросов, и потому он последовал за ними молча. Выслушав на ходу пересказ злоключений Стима и Лиары, капитан был сильно разочарован. «Какой неудачный поворот событий. Впрочем, когда у нас было по-другому?» «Кэп, это моя вина. Если бы я не потащил Лиару в адское пекло...» «Неправда, ты не виноват», — тут же перебила Лиара. «Все равно другого плана у нас не было». «Ладно, не время искать виновных. Имперцы быстро выяснят, что им попалась не та рыбка, и устроят на нас настоящую охоту и травлю. Теперь у них будет ориентировка. Есть идеи?» «Нам не остается ничего другого, кроме как вернуться на корабль». «И бросить Гефа? Лиара, не бывает безвыходных ситуаций. Нужно просто сесть и спокойно все обдумать, и Вселенная сама подскажет решение». «Ну-ну. А пока вы оба думаете, предлагаю на время скрыться с глаз. Вот хотя бы в этом баре. Там многолюдно, все пьяны, вот там и думайте». Троица заплатила за вход и быстро прошмыгнула мимо двух не совсем трезвых секьюрити. Бар «Черная дыра» был небольшим и тесным, но очень популярным среди инопланетных посетителей. Обстановка была мрачной и задымленной, с тусклым освещением и громкой музыкой, которая гремела из колонок под потолком. За барной стойкой суетился высокий инопланетянин с зеленой кожей и длинными усами, который разливал пенные напитки по огромным кружкам. Посетители бара были самыми разнообразными существами из разных уголков галактики. Некоторые были высокими и стройными, с длинными шеями и тонкими конечностями, другие были низкими и коренастыми, с широкими плечами и мощными мышцами. Некоторые из них были нетрезвыми и веселились, крича и смеясь. Другие сидели в тишине и молчаливо пили свой напиток. В одном из углов бара веселилась группа наемников с Дотума, известной планетоубежища преступников и отщепенцев. Они были одеты в тяжелые бронированные экзокостюмы М5 и вооружены самым современным оружием. Они громко орали, выли и перебивали друг друга, стучали кулаками друг друга в грудные пластины. «А это у нас что за тощее тело? Знакомое лицо? Ну, здравствуй, Стим Таггард!» Мощные мускулистые руки приподняли и развернули тело Сларианца лицом к высокой фигуре наемника, которого Стим сразу же узнал, но радости эта встреча ему не доставила. «Сарен? Почему ты не с Кайденом и остальными?» «Для тебя я мистер Сарен, Шкет. И здесь я задаю вопросы. А ты, железяка, стой, где стоишь!» Наемник грозно наставил на Элиру указательный палец. «И вообще здесь таких, как ты, не обслуживают. Опять строишь какие-то козни. Чего забыл в моем баре?» «В твоем баре? Ты открыл свой бар?» «А чего ты удивляешься, тощий? Наемникам пенсия не полагается. Кто бы мог подумать, что поить дрянным пивом залетных туристов намного выгоднее, чем сносить их бошки. После того, как Нэш кинул нас с деньгами и бросил на произвол, а его сынок оказался на мели, нам всем, включая Кайдена, выдали скудное выходное пособие и на прощание помахали ручкой. Где Кайден, я не знаю. А вот сынуля Нэша отошел от дел. Говорят, у него теперь семья, и ему не до прежних забав». Сарен грузно протиснулся в узком проходе, походу, не совсем вежливо толкнув плечом Элира. Скинув ноги одного из наемников со стола, сделал жест присесть, после чего неожиданно рявкнул. «А ну тихо там на палубе, отродье нергала! Заткнули свои вонючие пасти и принесли мне и моим друзьям нормального пива! И поживее, сынки, у папы пересохла глотка!» Дотумцы тут же умолкли и забавно засуетились и забегали, мешая друг другу. Было видно, что Сарен здесь в большом авторитете и нерасторопность наказуема. Не успели Элир, Стим и Лиара присесть на лавку, как перед их лицами на стол тут же хлопнулись три огромные кружки холодного пива, каждая размером с хорошее ведерко. «Вздрогнули! За встречу, друзья, и славные деньки!» Сарен схватил свою кружку и менее чем за полминуты выпил ее содержимое одним глотком. «Еще принесите пиво, ленивые подонки! И будь проклят тот день, когда я по малодушию взобрался на вашу мамашу, чтобы породить из своего семени столь бесполезное и бестолковое потомство!» «Сарен, извини за вопрос, но это твои дети?» — удивился Стим. «Не извиняюсь, тощий. С позволения сказать «да», это моя гордость и величайшее разочарование. Вместо того, чтобы отправиться на нашу далекую прародину Дотум и устроить великую охоту на песчаных червей, ну или на худой конец вписаться в какое-нибудь прибыльное дельце, эти бездельники круглосуточно кутят здесь, поглощая немыслимые запасы мяса и пива. Они меня так скоро разорят, если я их срочно куда-нибудь не отправлю с глаз долой». В голове Стима вспыхнуло озарение, отчего на его лице появилась хитрая улыбка. «Сарен, был рад тебя повидать, но у меня с друзьями есть еще очень важное дельце. Платит много, а работа не пинай лежачего. Думаю, я справлюсь с ней, хоть помощи не помешает». На плечо саларианца тут же легла тяжелая рука Сарена и усадила обратно. «Стимми, куда ты так торопишься? Мы не виделись 100 лет, и вот ты снова убегаешь, даже не перекинувшись со стариком пары слов за жизнь. И, между прочим, говорить о денежных делах и не предложить мне в этом участвовать — неслыханное оскорбление для любого уважающего себя дотумца. Так что выкладывай, что у тебя. Я и мои сынки в деле. Ведь для этого ты и пришел. Ха, ну точно. А иначе зачем тебе посещать такую дыру, как мой бар?» Многозначительно переглянувшись с Лиарой и Элиром, Стим заговорщицки склонил голову и понизил голос. Сарен, заметив заинтересованные взгляды своих отпрысков, навостривших уши, грозно рыкнул на них, и те снова принялись за прежнее веселье, при этом то и дело косясь на отца. «Дело простое и надежное, как соларианские часы. Нужно всего лишь вытащить из тюремного блока С моего друга Гефа. а вот этот господин, капитан Элир, готов покрыть все расходы». «Всего лишь вытащить из тюрьмы?» Сарен поперхнулся пивом. «Ты шутишь? И ты это называешь работенкой небя-лежачего? Ну, я даже не знаю, кто из вас более безумен, ты или этот синтетик. Тюремный блок С — это настоящая крепость. Её сход не взять, крепкий орешек. А девчонка вам для чего? Для снятия напряжения перед самоубийственным заданием? Ха-ха!» «В качестве отвлекающего маневра», — вмешался Элир и для наглядности кинул на стол брусок сола, который мгновенно приковал внимание всех дотумцев. «Так вот, за это самоубийственное дело я плачу очень хорошие деньги, которых с лихвой хватит на безбедную старость. Только думайте быстро, мистер Сарен, а то желающих поучаствовать в этом веселье наберется вагон и маленькая тележка. Времени у нас всего ничего. До утра. Это примерно 6 часов. Потом тюремное судно улетит, а мы окажемся в пролете». Брусок сола мгновенно перекочевал в руки наемника, который, недолго думая, тут же припрятал его в свой нагрудный подсумок, подальше от алчных взглядов отпрысков. «Ну что рты раскрыли, сынки? Поможем моему другу Стиму вернуть друга?» Раздался оглушительный рев, от которого заложило в ушах у всех завсегдатаев. «Единогласно», — заключил Сарен. «Моим парням по душе ваше предложение. Но есть и небольшая проблемка. Нас слишком мало. Для такого мероприятия потребуется больше бойцов. На те деньги, что стоит этот брусок, можно легко скупить всех наемников цитадели и еще получить жирную сдачу», — как бы, между прочим, напомнил Элир, чем вызвал недовольство Сарена. «Эй, болтяра, поди сюда!» Сарен подозвал одного из сыновей и отдал ему магнитный ключ. «Принеси мою записную книжку из рабочего стола, и больше там ничего не трогай. На такое дело нужно обязательно подвязать дядю Самата и дядю Залтана. А то смертельно обидится. И еще брат моей бывшей жены Хазима, и по отцовской линии дедушку Дауда, пока он окончательно не выжил из ума и еще способен кинуть палку». Не успел болтяра принести записную книжку, как у входа в бар «Черная дыра» приземлился флиттер службы безопасности, выпустив наружу группу имперских военных. «Шухер, дети мои, собираемся на нашей старой стоянке и уничтожьте записи с камер наблюдения. Думаю, мы сюда обратно уже не вернемся». И не говоря больше ни слова, Сарен подхватил Стима и Ляру под мышки, потащил через черный ход, чтобы избежать встречи с имперцами. Маловероятно, что служба безопасности прилетела пропустить по стаканчику пива. Скорее всего, по наводке какого-нибудь стукача. Элир молча следовал за ними, держа лучемет на изготовке, готовый действовать. После минуты бесконечных петляний по темным коридорам они вышли в просторный ангар. «Забирайтесь внутрь! Как чувствовал, что однажды пригодится!» Старая боевая бронемашина Сарена была огромной и мощной, с толстой выщербленной броней и внушительным вооружением. Она была оснащена кинетическим оружием, пулеметами, ракетницами и автоматическими лазерными пушками на турелях, способными сбивать на лету вражеские ракеты. Машина была алого цвета с белыми полосками по бокам и символом наемников на капоте. Она стояла в гараже грозная и невозмутимая, готовая к бою, и, похоже, время ее наступило. Сарен, Стим, Лиара и Элир быстро разместились внутри. Сарен занял место водителя, а Стим и Лиара поближе к выходу. Элир сел за пулемет, готовый отражать атаки преследователей. Бронемашина рванулась вперед, раздавив по ходу несколько пустых ящиков, и выехала на улицу с ревом двигателя. На улицах цитадели развернулась настоящая война. Имперские военные попытались блокировать бронемашину, но она была слишком тяжелой, но при этом быстрой. Имперцы преследовали их по пятам, по главным и второстепенным улицам и коридорам, без устали обстреливая бронированную тушу из всех видов оружия. Но бронемашина продолжала двигаться вперед, уверенно оставляя после себя лишь хаос и разрушение. В какой-то момент полицейский автомобиль попробовал столкнуть их с дороги, но не рассчитал свои силы. После ответного удара тяжелого бампера полицейские на полной скорости влетели в изящный тонированный лимузин, запаркованный на стоянке перед самой лучшей и дорогой гостиницей «Нексуса» Луизитания. В момент аварии внутри лимузина активно совокуплялись две известные на станции персоны. Миссис Зулина, известная светская активистка, порно-дива и глава имперских СМИ, курирующая до кучи стукачей и кляузников, и ее тайный полюбовник, бывший журналист и бизнесмен, господин Солов Йоба, засланный в цитадель императором Болисарием для внедрения в головы граждан военной пропаганды. От мощнейшего удара оба обнаженных тела пробили головами лобовое стекло и с воплями ужаса вылетели наружу, сцепившись намертво в любовном экстазе. Кувыркнувшись в воздухе пару раз, искореженный корпус горящей полицейской машины с грохотом обрушился на них сверху, раскатав по дороге в кровавую кашу. Сарен мастерски управлял машиной, избегая препятствий и вражеских атак. Стим и Лиара сбрасывали на дорогу шипы и электромагнитные мины, тормозя и вводя из строя вражеские машины. Элир яростно отбивал атаки сверху, не давая императорским флиттерам приблизиться слишком близко. Ответные выстрелы со звоном и стуком рикошетили от крыши машины. Бронемашина, не останавливаясь, снесла шлагбаум и очутилась в районе Заккери, все так же оставляя позади дым и пламя. Как только граждане услышали визг дымящихся на поворотах покрышек и звуки выстрелов, все в панике стали разбегаться в разные стороны. Имперские флиттеры упрямо держались на хвосте, обстреливая цель с безопасного расстояния. Пули и лазерные лучи почти пробили в задней части сквозную дыру. Но Сарен не зря целое десятилетие холил и лелеял своего стального скакуна. Реактивная броня, внутренние перегородки и противоосколочный подбой надежно спасали пассажиров от поражения. «Нужно немедленно избавиться от летунов!» — рыкнул Сарен, обращаясь к Элиру. «Через пару сотен метров будет секретный коридор, который нельзя засветить. Сбрось их с хвоста!» Синтетик молча кивнул и перенес огонь из своей башенной шестиствольной пушки по верхним этажам торговых компаний и инопланетных представительств. Сегодня был выходной, и большинство офисов были безлюдными. Огненные трассы с жутким воем обрушились стальным дождем на баннеры и гигантские постеры, на украшенные неоном стеклянные поверхности и рекламные вывески. Горящие обломки с высоты 5 этажей полетели вниз, попадая в воздухозаборники флиттеров, что уже через пару мгновений вызвало пожар двигателей. «Центральная, это машина 3 и машина 6, отбой! Мы не в состоянии преследовать цель, просим произвести замену!» Сарен выкрутил настройку радиосканера на максимум, перехватив полицейскую волну. «Центральная машина 4 и 6! Отставить отбой! Продолжайте преследование любой ценой! Других машин в этом квадрате нет! Подкрепление отстает! Прием!» «Никак нет! Пожар в двигателе! Мы падаем! Слишком большие и обширные повреждения!» Флиттеры, стремительно теряя высоту, оставляя за собой жирный шлейф дыма, на полной скорости врезались в здание и, пробив стеклянные покрытия, взорвались где-то внутри биржи. Резко выкрутив руль направо, Сарен ударил по тормозам, сбавляя скорость. Впереди часть стены дома поднялась, обнажая черный ход секретного тоннеля. Еще через пару минут машина остановилась в центре циклопического зала, чей потолок терялся высоко во тьме. Обернувшись, с ухмылкой подмигнул Стиму и Лиаре, сидящих с выпученными глазами и все еще под впечатлением от погони. «Как в старые добрые времена! Выходите наружу, здесь безопасно. Скоро подоспеют мои сыновья и родственники. Тогда и обсудим план действий. Раз у вас нет времени на изящную стратегию, будем импровизировать». «Простите, это каким именно образом импровизировать?» Элир был заинтригован. Сарен с ворчанием выбрался из машины и зашагал к груди стальных ящиков, который принялся открывать. Внутри оказался внушительный арсенал штурмового оружия, начиная от легкого кинетического и заканчивая переносными артиллерийскими батареями и ракетными установками под управлением искусственного интеллекта. «Импровизировать будем старым добрым методом, как завещали отцы и деды. Здесь оружия хватит, чтобы устроить небольшую революцию. Вообще-то это оружие не мое, и мне его доверили на хранение теневые воротилы. Но я тут подумал, что оно нам нужнее, и потому мы его экспроприируем, то бишь изымем из теневого оборота. Оружие создано не для того, чтобы пылиться год за годом. А вот и моя семья, знакомьтесь, очень вовремя». В темных тоннелях, коих здесь насчитывалось не меньше дюжины, появились яркие огни прожекторов, установленных на боевых машинах всех форм и расцветок. Все они были раскрашены в совершенно безумной цветовой гамме, украшены тотемами и символами. Долгожданная сходка банды «Кровавая стая» не обошлась без некоторых скандалов и шума, которые всегда возникают у родственных родов с Дотума после долгой разлуки. Дедушка Дауда принялся ворчать на племянников и внуков, что те совсем про него забыли, и вообще не уважают старших. А Шурин Хазима затеял шумную свару с дядей Залтаном, внезапно вспомнив, что тот разбил его шаттл и потому кое-что ему должен. «Дорогие родичи, позвольте представить вам моих дорогих друзей!» Голос Сарена никто не услышал, поэтому ему пришлось повторить очень громко. «Кто? Эти? Люди? Или это не люди? Не пойму. Синюшная вся!» Дедушка Дауда подошел поближе, разглядывая Элира, Стима и Лиару. «Нет, по виду все же не люди, а еще синтетик в придачу. Сарен, негодный мальчишка, это ты ради них оторвал нас от дел? Ох, и влетит тебе от меня, если это какая-то шутка или пустяк. Из-за тебя я пропустил битву титанов по Первому каналу. Дедушка, и вы, дорогие родственники, позвал я вас по очень важной причине. по работе». Все тут же умолкли, ведь для потомственного наемника нет более серьезной темы, чем работа. «Мои рисковые друзья решили совершить немыслимое — вытащить из тюремного блока своего друга, бывшего управляющего цитаделью Гефа Ризо». Заметив растущий на лицах родни нарастающий протест и возмущение, тут же, подобно фокуснику, извлек из-под сумка брусок сола. И все тут же прикусили языки, невольно облизнувшись. «Как видите, наши заказчики — люди серьезные, и оплатили наши услуги наперед, что добавляет им чести и уважения». Дедушка Дауда забрал у Сарана сол и с подозрением принялся пробовать его на зуб, будто сомневаясь в его подлинности. Убедившись, что сол настоящий, он заметно подобрел. «Ну что же, как самый уважаемый и авторитетный представитель рода, выношу свой окончательный вердикт. Эти клиенты мне по душе. Мы и раньше брались за сложные и порой невыполнимые задания. Нам не привыкать. Сарен, мальчик, выкладывай, что у тебя на уме?» Сарен, обрадованный и польщенный, что ему было позволено выступить первым, тут же стал излагать свой незамысловатый план. Для начала он предложил связаться с членами освободительного фронта Нексуса и завлечь их в эту специальную операцию, разумеется, сугубо на добровольных началах. Многие повстанцы попали в тюрьму, и у освободительного фронта есть весомый повод для штурма этой твердыни. «Мне нравится этот финт ушами, но захотят ли яги нам помогать?» «Дедушка, у бойцов фронта есть много причин нам помочь. Раньше мы с ними враждовали, но потом замирились. Они обвинят нас в том, что империя нас подкупила, но все это голословно. Глупо сражаться с десятикратно превосходящими силами. Только глупцы этого не понимают». «Ладно, отошли к ним одного из своих шнырей. Болтяра, ты здесь? Задание понятно?» «Да, отец». От группы наемников отделился самый тощий в алой броне. «А почему тебя зовут Болтяра?» — не удержался Стим. «Это позывной?» «Нет, это потому, что у меня большой болт в штанах». Дотумцы грубо засмеялись, хлопая друг друга по плечам. Вероятно, это была старая шутка. «Вы собираетесь атаковать тюрьму в лоб? Я правильно вас понял?» «Все верно, тощий. Мой дедушка всегда учил меня не мутить воду и не придумывать изощренные стратегии, а честно и прямо линейно атаковать прямо в лоб. Если хочешь забить гвоздь, не нужно изощряться и что-то мудрить, а просто берешь молоток и забиваешь». «Неправда! Я тебя такому не учил!» — громко заявил дедушка Дауды, и все снова засмеялись. План действий был в целом согласован всеми сторонами, за исключением некоторых недовольных своим процентом доли сола. Но Иллир их успокоил, пообещав дотумцам по завершению задания еще один слиток сола, равноценный по размеру с первым. Нужно ли говорить, что подобный щедрый бонус вызвал кучу воодушевления в рядах семьи? Дотумцы хоть и любили потрепаться за стаканом своего мерзкого пойла, подобные важные моменты, когда успех задания критически зависел от времени и обстоятельств, невероятно быстро приходили к общему согласию. Было решено разбиться на две группы. Самая большая должна штурмовать тюремный комплекс, а группа поменьше при поддержке освободительного фронта сдерживать силы имперцев, когда гарнизон тюрьмы запросит подкрепление. Сарен и другие его сородичи ради такого дела пригнали свои боевые колесницы, боевые машины и предмет особой гордости. Дотумцы всегда выходили на поле боя как высокомобильная тяжелая пехота, и в этот раз изменять своим традициям не стали. «План прост», — давал последнее разъяснение Сарен, обращаясь к Элиру. «Мы в составе главных сил выдвинемся к тюремному корпусу под видом конвоя, перевозящего заключенных. Так мы поступаем, когда нужно сдать большую добычу. Когда нашу уловку разгадают, мы к тому времени окажемся в непосредственной близости от защитного периметра, в мертвой зоне их орудий. И вот тут-то и начнется основное веселье. Взломав оборону, мы проникнем на территорию комплекса и отыщем вашего кореша. Затем совершаем молниеносный маневр отхода, но уже тремя колоннами. По мере удаления мы будем дробить свои силы снова и снова, покуда противник не замучается гоняться за призраками по всей станции. Вас троих вместе с вашим другом мы доставим прямо к вашему личному ангару, куда я распоряжусь перегнать оба ваших шаттла». «А что произойдет с тобой и семьей, когда мы улетим?» Стим ощутил вину и тревогу. «Не переживай за нас, тощий. Мы найдем способ заткнуть глотки чересчур ретивым исполнителям. Они захотят мириться по-хорошему, можно и по-плохому. Нас на станции больше 10 000 из почти 100 почтенных и уважаемых семей с Дотума. Неужели ты думаешь, что имперцы будут ссориться с нами из-за таких пустяков, как побег одного пленного? Они знают, что наши услуги им жизненно необходимы, и потому, как обычно, закроют на все глаза». За 5 минут до отправки полностью сформированного конвоя Стим отозвал в сторону Элира, чтобы с ним переговорить. «Капитан, вы обещали им еще один брусок соло. Но где мы его достанем?» «Я привез с собой 5 брусков, но им знать об этом не обязательно». Элир подмигнул. «Когда начнется вся эта свистопляска, имперцы усилят меры безопасности. Сможем ли мы вернуться на корабль в этом случае?» «Ты же сам слышал, что у этих ребят все схвачено и повсюду коррупционные связи. В нашем машинном сообществе Редсанга существует мнение, что без коррупции все человеческое, да и все нынешнее галактическое сообщество попросту развалится. Коррупция хоть немного скрепляет всю эту сомнительную, качающуюся конструкцию, сложившуюся за века гражданских войн и террора. Может быть, когда-нибудь, когда люди подрастут, они придумают новую модель общества, но пока коррупция — их единственная надежная скрепа. Что скажешь, Лиара? Как тебе впечатление от цитадели и мира людей? Сегодня я была вынуждена убить 2 людей, которые угрожали нашим жизням, о чем я скорблю в душе, и еще получу свою порцию душевных терзаний. Ваше общество, в отличие от нашего, построено на клубках противоречий, которые вы не желаете распутывать, а предпочитаете попросту разрубить, не думая о последствиях. Для моего сообщества любая жизнь священна, и война — это самое страшное и мерзкое, что только может произойти. Да, и нам присуща некоторая воинственность. Но в отличие от людей, мы до самого последнего момента будем вести переговоры и искать компромиссы, покуда переговоры не зайдут в тупик, ибо умный вождь выигрывает войну, не развязывая ее. В нашем обществе война — это проклятие и последний довод дилетанта. Забираясь внутрь бронемашины Сарена, у Стима никак не выходили из головы слова Лиары и Элира. Неужели нынешняя цивилизация обречена пребывать в варварстве и упадке из-за своей неспособности договариваться? Как так вышло, что мудрость веков и тысячелетий забыта и растоптана кучкой политических авантюристов? Во имя каких высших целей идет война в галактике? За какие такие идеалы, ценности? И во имя какого добра умирают сотни тысяч солдат? Нет ничего глупее, чем война за мир. Ибо, сражаясь за правду, никто не знает, что это такое. Вот висит на стене картина, и на нее смотрят 2. Одному она понравилась, а другому нет. Кто из них будет прав? Тот, кому она понравилась, или тот, кому нет? Правда — это всегда сугубо субъективные понятия, отражающие лишь часть окружающего мира. Правда не равна истине. Война — это сложный и болезненный феномен, который часто возникает из-за неспособности людей находить общий язык и принимать во внимание интересы друг друга. В любом конфликте есть множество перспектив и точек зрения, и часто невозможно определить, кто прав и кто виноват. Каждая страна может считать, что она действует в соответствии со своими ценностями и убеждениями, и что ее действия оправданы. Однако война всегда приносит страдания и разрушения, и часто те, кто выживает, остаются с физическими и психологическими ранами на всю жизнь. Правда и справедливость — это сложные и многогранные понятия, которые часто трудно определить и применить в конкретных ситуациях. Каждый человек имеет свое собственное понимание того, что является правдой и справедливостью, и эти понятия могут различаться в зависимости от культурного, социального и исторического контекста. Жизнь — это сложная и непредсказуемая вещь, которая полна противоречий и вызовов. Однако, несмотря на все трудности и страдания, жизнь также дает нам возможность испытать радость, любовь и надежду. Чтобы жить полноценной жизнью, важно находить баланс между принятием жизни такой, какая она есть, и стремлением к улучшению и росту. В конце концов, война, правда и жизнь — это все лишь части единого целого, и они тесно связаны друг с другом. Чтобы по-настоящему понимать жизнь и поступать по совести, важно видеть ее во всей ее сложности и противоречивости, и стремиться находить общий язык и решения, которые будут учитывать интересы всех сторон. Конвой Сарена из 30 машин быстро двигался по дороге без препятствий, за исключением пары коротких остановок, когда дедушка Дауда с ворчанием давал каким-то имперцам денег на лапу, чтобы те закрыли глаза на их движение вглубь ядра астероида. Тюремный комплекс был многоуровневый, с мощным периметром и боевыми башнями, в которых располагалось тяжелое вооружение на случай массированной атаки. Перед периметром раскинулось пустынное пространство, усыпанное гравием и мелкими валунами. К тюрьме вела единственная дорога, по обеим сторонам которой располагалось обширное минное поле, о чем предупреждали вывески на обочине. «Тюремный комплекс вызывает конвой! Везем пленных мятежников за вознаграждение!» Сарен замолчал, напряженно ожидая ответ. Конвой застыл на дороге под прицелом прожекторов, десятков пушек и ракетных установок. наступил самый критический момент плана. «Конвой, идентифицируйте себя!» — захрипела рация. «Пока стойте, где стоите, и не приближайтесь, иначе откроем огонь на поражение. Проводим сканирование». «Тюремный комплекс, что за дела? Мы постоянно доставляем вам преступников за вознаграждение. Я, представитель кровавой стаи, требую встречи с вашим тюремным руководством согласно договору о сотрудничестве». Стим чувствовал, что еще немного, и его сердце от волнения и напряжения выпрыгнет из груди, понимая, что любая ошибка может стоить им жизни. Он знал, что их план был рискованным, но это был единственный шанс спасти Гефа. Ни на что другое времени уже не оставалось. Он посмотрел на Лиару, сидевшую рядом с ним. Она была спокойная и сосредоточена, готовая к любому развитию событий. Ее навыки сенса могли оказаться решающими в этом деле. Спустя какое-то время рация снова ожила. «Конвой, вас проверили. Можете приближаться к воротам. Вас будут ожидать представители администрации». Сарен вздохнул с облегчением и дал команду конвою двигаться вперед. Они медленно продвигались по дороге, проходя через минное заграждение все ближе к массивным воротам. Когда они остановились у входа, их встретили вооруженные охранники. Один из них, казалось, был старше остальных и, вероятно, был большим начальником. Он подошел к машине Сарена, и когда тот выглянул в окно, строго спросил. «Почему у вас так много? И приехали сюда без согласования с комендатурой?» «Хороший был улов, еще свежий!» — хохотнул Сарен. «Мы доставляем вам пленных мятежников за вознаграждение. У нас есть договор о сотрудничестве с вашей тюрьмой». «Да я знаю о договоре», — ответил начальник охраны. «Но я должен предупредить вас, что мы не принимаем кого ни попадя. Только тех, кого мы считаем опасными преступниками». «Наши пленные — это самые гнусные и опасные мятежники», — сказал Сарен. «Они представляют угрозу для имперского правительства. Вы останетесь довольны нашим уловом». Начальник охраны взглянул на Стима, Лиару и Элира, сидевших в грузовом отсеке под охраной мрачных детей Сарена, и покачал головой, не совсем удовлетворенный увиденным. «Мне нужно проверить их личности и убедиться, что они действительно опасны, и хоть что-то стоят. А на вид так и не скажешь. В остальных машинах так и вовсе яги, которые почти ничего не стоят. Вы должны дождаться результатов проверки. А вообще, вам очень повезло. Сегодня у нас с инспекцией генерал Сергей Петровский, доверенное лицо самого императора Болесария I. Если ваш улов стоящий, получите от начальника тюрьмы хороший бонус. А пока ожидайте здесь». Сарен как можно беспечнее кивнул, зная, что это было частью плана. Они должны дождаться, пока ворота первой линии защиты откроют, давая доступ к внутреннему двору тюрьмы. И потому, когда начальник охраны стал проявлять признаки беспокойства, то и дело оглядываясь на конвой, стало понятно, что ему пришло долгожданное сообщение из комендатуры. Дальше события развивались стремительно, отчего Стим выпал из временных рамок. Взвыла сирена тревоги, и стоящие в отдалении у периметра солдаты и начальник охраны бросились к воротам, думая, что успеют, но были срезаны на бегу меткой очередью. В отдалении раздались сотни хлопков, и воздух наполнился воем летящих ракет, выпущенных из машин наемников. Серия разрывов пришлась по вершине периметра и боевым башням, разнеся две из них и сильно повредив третью. Тех солдат, что попали под ливень ракет, буквально подбросило вверх метров на 10, отчего они стали напоминать сломанные манекены. «Понеслась, моча по трубам! Вперед, сыны анархии! Покажем, кто здесь настоящая сила!» Сарен с яростным рыком ударил по кнопке на панели управления. Мгновенно из носовой части машины выдвинулся мощный лазерный бур, и в ворота уперся яркий луч, разбрасывая во все стороны фонтаны расплавленного металла. Остальные машины без остановки продолжали обстрел из минометов внутреннего двора и казармы с охраной. Воздух наполнился диким воем отработал лопастей боевых беспилотников «Камикадзе», выпущенных с каждого вездехода по две штуки. Неся по 10 килограмм улеронита, беспилотники били по заранее выверенным местам, а именно башни контроля, скоплению военной техники, электрогенераторным подстанциям, складам топлива и арсеналу. Под удар также попадали мечущиеся в страхе солдаты, не понимая, куда укрыться в этом аду, когда повсюду гремят взрывы и взлетают на воздух любые укрытия. Выгрузив пехоту, сразу 10 вездеходов приступили к разминированию проходов через минное поле, на случай, если дорогу блокируют. В воротах периметра появилась огромная дыра, сквозь которую бойцы наемников под предводительством дяди Самата проникли на территорию тюрьмы. В их задачу входил штурм блока С и зачистка внутреннего двора. Все остальные свободные бойцы должны блокировать казармы и не дать их защитникам вырваться из окружения. Штурмовая команда наемников, возглавляемая дядей Саматом и дядей Залтаном, быстро продвигалась через внутренний двор с оружием в руках и яростью в глазах. Они знали, что у них есть только один шанс захватить тюрьму и освободить цель их миссии, и они были готовы пойти на все, чтобы добиться успеха. Бойцы шли под прикрытием огня из минометов и ракетных установок, сокрушая любое организованное сопротивление. Выжившие охранники периметра, все еще пребывая в шоке от пережитого, пытались сдаться в надежде на милосердие, но многие из них были сражены наповал, остальные уложены лицом вниз с приказом лежать и не двигаться. Штурмовая команда Залтона быстро достигла блока С, где содержались самые опасные преступники. Они знали, что это будет самая сложная часть операции, но они были готовы к любым препятствиям. Команда разделилась на несколько групп, каждая из которых должна была зачистить один из этажей блока С. Сам отлично возглавил одну из групп, которая должна была захватить контрольный центр блока. Они ворвались в здание с оружием в руках и адреналином в жилах. Охранники тюрьмы, потрясенные появлением нападавших, внутри защищенных корпусов пытались оказать сопротивление, но были быстро сломлены превосходящими силами наемников. Штурмовая группа дяди Самата быстро продвигалась по коридорам, уничтожая любое сопротивление на своем пути. Они достигли контрольного центра и после короткой, но ожесточенной перестрелки захватили его, открыв камеры, выпустили на свободу арестантов. Тем временем другие группы зачищали остальные этажи блока С. Они даже встретили сопротивление со стороны некоторых заключенных из числа враждебных дотумцам банд, которые пытались воспользоваться суматохой, чтобы сбежать. Но и это сопротивление было подавлено. Стим, Элир и Лиара попали в тюремное здание С не раньше, чем наемники очистили его от охранников и деактивировали защиту. С опаской перешагивая через мертвые тела имперцев, Стим ощутил, как горло подкатывает тошнота. Где-то еще раздавались звуки выстрелов, мольбы о пощаде и громовой хохот бойцов Сарена. «Подойди, Стим! Тут для тебя сразу два сюрприза!» Лиара посторонилась в сторону, и Сларианец разглядел в полутьме одной из камер, скорченную на полу, избитую до полусмерти женскую фигуру, а рядом с ней другую, но меньше ростом. Сначала он не понял, кто перед ним, но затем узнал — сестры Юнона и Кри. «Стим, хвала Талиссе!» Младшая из двух сестер бросилась в его объятия и крепко обняла, словно маленькая девочка. «Я думала, за нами пришли, чтобы снова доставить на допрос». Юнона со стоном перевернулась на спину и в страхе отползла к дальней стене. Было видно, что над ней так хорошо поработали тюремщики, что теперь она даже не в состоянии самостоятельно подняться на ноги. «Кри, у меня для тебя плохие новости. Мало того, что твоя сестра подло и цинично отравила вашего отца, а тебя оговорила и отправила за решетку, так еще пыталась меня и Элиару сдать имперцам за награду. По ее вине погибли двое рабочих из ее дока. А значит, на ее совести еще как минимум два трупа. И теперь встает закономерный вопрос. Что нам с ней делать?» Крип порывисто развернулась, пылая взором. «Это правда? Юнона, посмотри на меня. Я хочу увидеть твои глаза. Я подозревала тебя в косвенной гибели отца. Думала, ты просто попустительствуешь его болезни, из-за которой он сгорел, словно свеча в огне. А ты? Как ты могла? Он любил тебя больше всех с рождения. Заботился о нас двоих, когда умерла мама. Всегда исполнял все твои капризы. Ты монстр!» Юнона опустила голову, не смея поднять глаз. Было видно, как терзает ее совесть. Кри выхватила из кобуры Стима лучемет и со слезами направила на нее, положив палец на спусковой крючок. Ствол пистолета дрожал, но девушка была настроена серьезно. «Стреляй, я это заслужила», — тихо ответила Юнона, все так же не поднимая глаз. «Все, что сказал Стим, правда. Смерть отца на моей совести, как и твой арест. Стреляй. Прежде чем я выстрелю, я хочу услышать ответ на свой вопрос. Почему? Потому что я такая, как есть, и меняться уже поздно». По щекам Юноны побежали слезы. «Это не ответ, и не смей, даже не пытайся меня разжалобить. Потому что я всегда была завистливой и эгоистичной», — продолжила Юнона, поднимая глаза на сестру. «Я всегда хотела всего лучшего только для себя, и мне было неважно, что будет с тобой или отцом. Я хотела богатства, развлечений, власти и роскоши, и я была готова на все, чтобы добиться этого. Я знала, что отец и так тяжело болен и вскоре умрет, но я испугалась, что он исполнит угрозу и вычеркнет меня из своего завещания, лишив наследства. Он бы так не поступил, но я запаниковала и решила ускорить его смерть. Я знала, что ты невиновна, но я говорила тебя, чтобы отвести от себя подозрения. Я знала, что мои действия приведут к смерти людей, но мне было все равно. Я просто хотела получить все, что хотела, и я не думала о последствиях». Кри слушала ее, глядя прямо в глаза. Ее рука все еще держала лучемет, но дрожь в ней утихла. «Ты думала, что получишь все, что хочешь, убив отца и оговорив меня?» — спросила Кри спокойно. «Ты думала, что это сделает тебя счастливой? Ты серьезно так думала?» «Думала, что это принесет мне то, чего я хочу, но я ошибалась. Здесь, в этой камере, после допроса, я поняла, что деньги и власть не могут принести мне настоящего счастья. Я поняла, что я была слишком эгоистична и самолюбива. Я раскаиваюсь в том, что сделала. Я не прошу прощения. Я просто хочу, чтобы ты знала, что я осознала свою вину и готова принять наказание». Кри молчала, глядя на сестру. Она видела, как Юнона плачет, и поняла, что она говорит правду. Она была разочарована и разозлилась на нее, но в то же время она чувствовала жалость и сострадание. «Я не знаю, могу ли я простить тебя», — сказала Кри, опустив лучемет. «Я не знаю, могу ли я довериться тебе снова, но я знаю, что я не хочу убивать тебя. Я хочу, чтобы ты сполна ответила за свои преступления и попыталась исправить то, что натворила. Я хочу, чтобы ты стала лучше, и я готова помочь тебе, но лишь тогда, когда ты как следует обдумаешь все еще раз». Юнона улыбнулась, проливая слезы. «Спасибо, Кри», — сказала она. «Я не заслуживаю твоего прощения, но я буду стараться стать лучше. Я буду делать все, чтобы исправить свои ошибки и искупить свою вину». Кри молча вышла из камеры и со злостью ударила ладонью по кнопке. Дверь позади нее опустилась, оставив Юнону в камере наедине со своими мыслями. «Пусть посидит, подумает. Конечно, так как у властей к ней нет претензий, кроме сопротивления при задержании, ее выпустят. Но если она снова возьмется за старое, я вернусь к ней и напомню о ее клятве. Но на этот раз не буду долго разговаривать, а сделаю дыру в ее лживой голове. Надеюсь, ей хватит ума и совести сделать правильный вывод и измениться. А ты что думаешь, Стим? Моя сестра и тебе пыталась причинить вред». «Кри, жизнь — штука сложная, и порой нет однозначных ответов на простые с виду вопросы. Скажу так, я ее простил, но поворачиваться к ней спиной или тем более просить о помощи никогда больше не стану. Впрочем, мы отвлеклись. Пойдем найдем нашего друга, и тогда решим, как с тобой быть. Но в любом случае возвращаться домой тебе не стоит. Если пойдешь с нами, то совершишь побег, и империя тебя точно не пожалеет». «Уж лучше так, чем находиться в одной камере с убийцей моего отца». Стим молча взял ее за руку и повел за собой, заметив призрачную улыбку на губах Лиары. Геф нашелся не сразу, так как незадолго до атаки его перевели в блок А, который находился в корпусе С, но был упрятан глубоко под землей в специально оборудованном бункере для особо важных персон. Там белотрянец и содержался отдельно от людей. Пришлось немного повозиться с замком, но в итоге и он поддался лучемету. «Глазам своим не верю. Это сон?» Гав поднялся с кровати и подошел к гостю. «Нет, это не сон, а суровая реальность!» Стим радостно обнял белотрианца. «Пошли, у нас мало времени. Все вопросы после. Сейчас главное выбраться из этого места. Однако это сложнее, чем сюда попасть. Армия уже на подходе». «Как ты здесь оказался, Гав?» Гав старался не отставать от Стима. «Я думал, ты все еще прозябаешь на Дессе, собирая урожай зерна и брюквы. Что происходит? Кто эти наемники?» «Гав Ризо? Вы бывший администратор цитадели?» Элир вышел из-за угла коридора и понебраски хлопнул белотрианца по плечу. «Превосходно, что вы целы и невредимы. Мы пришли сюда, чтобы вас спасти. Примите мои поздравления. А это кто с тобой, Стим?» «Капитан Элир, это Крия, сестра Юноны. Ей с нами по пути, но это лишь временно». «Надеюсь, потому что в противном случае процент женщин в экипаже корабля критически превысит мужской, и тебя с Эллором ожидают большие испытания». «Здравствуйте, капитан». Крис смутилась, увидев перед собой Рецанга. «Обещаю, что от меня не будет проблем. Помогите мне выбраться с цитадели, и я буду вам очень благодарна». «Ни слова, милая леди. Рады помочь попавшему в беду. Идите за мной, пожалуйста». В коридорах тут и там встречались наемники, которые самым бесстыдным образом мародерствовали, обирая даже трупы. Их принцип был простой. На войне что убил, все твое. «Что вы так долго копаетесь?» орал на них дедушка Дауда. «Живее собирайте трофеи, олухи, и возвращаемся назад. Наша группа прикрытия уже вступила в неравный бой с регулярной армией. Скоро мышеловка захлопнется, и всем, кто здесь останется, не позавидуешь». «Дедуля, что за дела? Почему мы еще здесь?» — заорал Сарен. «Поговори у меня, сопляк. Это наше последнее дельце на этой станции. Не пропадать же добру даром. Чего у тебя? Есть потери?» «Дядя Залтан серьезно ранен, еще трое погибли». «Кто погиб?» «Трое новеньких, не из наших». В дверном проеме появилась могучая фигура, забрызганная кровью, и прорычала. «Нужно срочно отступать! Заслон рухнул, и теперь мы в ловушке!» Словно в подтверждение его слов, на территорию перед тюремными корпусами, а также на остатки периметра, щедро посыпались снаряды один за другим. Имперцы подогнали несколько самоходных артиллерийских установок и парочку танков, и с их помощью блокировали наемников в долине с единственным выходом из пещеры. Своды болезненно сотрясались от взрывов, сверху то и дело падали гигантские сталактиты в облаках пыли. В пещере горели десятки уничтоженных боевых машин наемников, попавших под прицельный огонь. Выжившие экипажи спешно отступали за стены периметра, спасаясь под прикрытием толстых стен тюрьмы от свистящей смерти. «Кажись, влипли!» Сарен устало сел на стул. «Мы в ловушке!» «Ничего не влипли! Где сейчас этот хрен, специальный представитель императора?» «Дедушка, он вместе с остатками гарнизона забаррикадировался в блоке «Б». Мы пробовали пробиться, но эти парни крепко держат оборону, знают, кого защищают. Тогда какого дьявола ты тут расселся, словно на именинах, внучок? А ну, живо поднимай свою жирную ленивую задницу и притащи мне сюда этого нахального генерала Скалипсо. Мы купим себе билет отсюда, обменяв свои жизни на его. Другого варианта не вижу. Вперед на штурм!» Сарен нехотя поднялся на ноги и сделал жест сыновьям следовать за ним всюду по пятам. Озлобленные сопротивлением и не особо богатой добычей, эти лихие, но безрассудные молодые дотумцы были готовы хоть землю носом рыть, лишь бы угодить семье и в особенности отцу. Наемники, понимая, что им нужно действовать быстро и решительно, разработали план штурма блока «Б» с использованием всех имеющихся у них ресурсов. Они решили использовать свои оставшиеся бронемашины в качестве подвижных укреплений, за которыми могли продвигаться пешие бойцы и одновременно вести огонь из тяжелых орудий по позициям защитников. Их стационарные орудия методично разрушали стены блока «Б». Они стреляли из пушек и ракетных установок, превращая железобетонные стены перекрытий в руины. За машинами на небольшом отдалении следовали пешие бойцы, вооруженные автоматическим оружием и гранатометами. Они использовали дымовые шашки, чтобы скрыть свои движения от вражеских снайперов и быстро продвигались вперед, используя развалины в качестве укрытия. Защитники блока «Б» оказали ожесточенное сопротивление. Они стреляли из всех видов оружия, имевшихся у них в распоряжении, и пытались остановить натиск наемников. Они использовали кинетические пистолеты, пулеметы «Цикада», плазменные гранаты и даже ручные гранатометы. Но наемники усилили натиск, продвигаясь вперед, несмотря на огненный заслон. Их вполне устраивали потери, ведь людей погибало 10 к 1, а это главное. Сарен и дядя Самат, понимая, что фронтальная атака может затянуться, приказали частью сил обойти блок «Б» с фланга и атаковать защитников со стороны строительных площадок, используя для прикрытия строительную технику. Эта тактика оказалась эффективной. Защитники оказались в ловушке между двумя группами наемников и были вынуждены отступить. Наемники продолжали преследовать их, не давая им возможности перегруппироваться и закрепиться. Они использовали все доступные им средства, чтобы подавить сопротивление защитников и захватить блок «Б». В конце концов, после получаса жестокого боя, наемники добились своей цели. Блок «Б» был полностью захвачен, а генерал Петровский сдался в плен. Специальный представитель императора был высокий, статный мужчина, возрастом за 50, с короткой бородкой, пышными усами и седым ежиком волос. Был он надменен и высокомерен, но при этом храбр и самоотверженен, и просто так сдаваться в плен отказался. Пришлось убеждать, что его персона нужна наемникам исключительно в качестве заложника на будущих переговорах. «Да ты, генерал Петровский! Дайте я хоть рассмотрю этого беса честолюбивого!» Из группы наемников вышел дедушка Дауда и, возвышаясь на целую голову над генералом, который сам был немалого роста, принялся разглядывать многочисленные награды на его некогда белоснежной униформе, на негрязной, забрызганной чужой кровью. «А вы глава клана «Кровавая стая»?» — ничуть не растерялся Петровский, выгнув бровь. «Мы не употребляем слово «клан». Для нас это семья. Так вот ты какой новый верховный администратор. Прежний не смог долго удержать власть. Поглядим, насколько хватит тебя. Чего вы хотите? Давайте ближе к делу». «Сразу к делу. Мне нравится его деловой подход. Болтяра, стул мне. Пленник пусть постоит». Вокруг них образовался плотный круг. Рядом с наемниками встали Стим, Элир, Лиара и Кри. «Прежде чем мы начнем переговоры, прикажи своим солдатам прекратить штурм тюрьмы, если они не желают твоей внезапной и скоропостижной смерти». Дауда швырнул в руки Петровского радиостанцию и с облегчением сел на стул, что принес ему Болтяра. «Говорит генерал Петровский, всем отбой! Прекратить атаку! Повторяю, прекратить атаку!» «Довольно!» Болтяра, подчиняясь жесту дедушки, отобрал радиостанцию. «Что дальше? Какие дальнейшие требования?» Глаза генерала сузились, когда он увидел Гефа, скромно стоящего позади капитана Элира. «Ах, вот оно что! Ну, конечно! Как я сразу не догадался! А это, вероятно, бенефициары всего этого безобразия. С каких пор Редсанги лезут в дела людей? Вы в это грязное дело еще и женщин втянули?» «Генерал, всего этого можно было избежать, если бы вы не вторглись в эту систему. У нас не оставалось выбора. По сведениям разведки, Бездна Шрайка и ее головорезы готовились напасть на подконтрольные нам территории в Сигме Близнецов. Это был упреждающий удар по просьбе вашей же оппозиции». «Что за чушь ты несешь? За всю свою историю Бездна Шрайка сама по себе ни разу не вторгалась на чужие территории, не состоя при этом в коалиции с какой-либо супердержавой. Да и что нам делать в Сигме Близнецов? Нищая система с нищим населением. Там даже нечем поживиться, кроме мелких сырьевых производств, добывающих Таугас и Дейтерий. Как бы там ни было, это произошло, и вот мы уже здесь всем управляем», — начал генерал. «Ты даже жизнью своей сейчас не управляешь, наивный ты человечишка. Я сегодня добрый, и потому дам тебе шанс выжить. Я знаю, как такие, как ты, дорожат своей шкурой. Поэтому вот мое предложение. Мы все выбираемся отсюда в целости. Твои люди дают нам уйти со станции, а мы взамен тебя отпускаем. Все довольны и счастливы. Ты получаешь жизнь и заодно избавляешься от криминальных элементов. Доложишь своему императору. Быть может, он тебя еще одним орденом наградит за победу над коррупцией». Дауда рассмеялся, а следом за ним и наемники. Стим, слушая главу семьи, невольно улыбнулся его мудрости. Старик знает, на что давить. «Мы знакомы?» «Да, я к тебе обращаюсь, парень». Генерал быстро подошел к Стиму, пристально разглядывая его и не замечая никого вокруг. «Откуда я могу тебя знать? Ты ведь не из этих?» Между Стимом и генералом медленно встала фигура Сарена с огромным виброклинком. «Сейчас тебя должно интересовать совсем другое. Выйдешь ли ты отсюда живым или останешься валяться в грязи без головы? Сегодня мы потеряли много хороших друзей и союзников, поэтому многие жаждут твою голову. Отвечай на поставленный вопрос дедушки». Петровский думал недолго. Всего несколько секунд хватило для принятия решения. «Согласен на ваши условия. Но вы понимаете, что наш договор действует ровно до того момента, как вы уберетесь с цитадели. После этого, я вам обещаю, не найдется такого места в галактике, где я не смогу вас достать. Дайте рацию, я распоряжусь пропустить вашу банду». Наемники не доверяли слову генерала, и потому до последнего ожидали атаки на конвой. Петровского всю дорогу до космопорта держали под прицелом, но опасения оказались беспочвенные. Имперцы сопровождали конвой чуть поодаль, транслируя движение длинной вереницы боевых машин через всю цитадель. Прекрасно понимая, что после такого позора и унижения со стороны имперцев последуют лютые аресты и репрессии, к дотумцам присоединялось все больше желающих покинуть станцию «Нексус-6». Вскоре огромная река из беженцев затопила все главные коридоры, мешая движению конвоя. Генерал Петровский злился и раздражался всему происходящему, но ствол лучемета одного из сыновей Сарена, красноречивее тысячи слов, заставлял его держать язык за зубами. «Такое впечатление, будто все жители цитадели решили ее покинуть», — прошептал за спиной Стима удивленный Гэв, разглядывая бесконечный поток автомобилей. «Не припомню, чтобы когда-либо подобное происходило. Обычно смена власти здесь дело привычное». «Ты не заметил, но мир сильно изменился», — ответил Стим. «Это становится очевидным, лишь когда на время его покидаешь. Затем возвращаешься обратно. Гэв, нам нужна твоя помощь». «Все, что угодно, Стим. Я тебе и твоим друзьям обязан жизнью. Все, что в моих силах. Нам нужно попасть в галактику Андромеды». Гэв встрепенулся и пристально посмотрел на Соларианца, пытаясь понять, шутит тот или говорит серьезно. Лица его спутников также говорили о том, что дело серьезное. «Вы все хотите туда попасть?» — на всякий случай уточнил Белотрянец. «Дело в том, что космос сразу за червоточиной является суверенной территорией иерархии Беллатрии. Но там нельзя долго находиться чужакам без особого вида на жительство, что выдается исключительно примархами. Ваш друг Дмитрий Алешин был одним из немногих, кого удостоили подобной чести. Собственно, мы ради него и летим на Андромеду», — сказал Элир. «Мы — поисково-спасательная экспедиция, призванная найти командора Алешина, пропавшего более 10 лет назад». «Лучезарная Целеста! Алешин пропал более 10 лет назад? Но мне об этом сообщают только сейчас?» На лицо Белотрианца набежали тучи гнева. «Лишь недавно нашелся его корабль, причем вернулся назад на автопилоте, но уже без командора. Это значит, он либо мертв, либо попал в беду. Наше расследование ведет нас к Андромеде. Но ты знаешь ситуацию в галактике и понимаешь лучше нас, как сложно туда попасть. «Это меняет дело. На Беллатре есть много могущественных политиков, которые являются покровителями Алёшина. И один из них — Сэрус Вакариан. Ныне один из трех верховных консулов иерархии. Если то, что вы рассказали, правда, значит, он все это время намеренно скрывал эту информацию, а значит, доверять ему нету смысла. Червоточина ведет на Каланту. Там проживают друзья Димы, включая семейство Новаков, которые смогут нам помочь». «Что значит «нам»? Ты собрался примкнуть к нашей команде? Хорошенько подумай». «Потеря контроля над цитаделью и всей бездной Шрайка поставила жирный крест на моей политической карьере. Что мне еще остается, когда мой друг попал в беду, а мое правительство замалчивает это событие, будто ничего и не произошло? Если у вас есть быстроходный корабль, план действий и хоть намек на местоположение Алёшина, я клянусь, что сделаю все от меня зависящее, чтобы его отыскать. Но это должно остаться секретом, ибо в противном случае правительство Каланты сделает все, чтобы нас задержать там как можно дольше, а возможно, что и выдворить обратно». «Очень правильная постановка вопроса, мистер Ризо», — сказал Элир. «Я сразу понял, что белотрианцы нам не помощники, но вы меня приятно удивили. Будем рады приветствовать вас на борту Антикитеры, но нужно решить еще один маленький вопрос, а именно с Кри. Бедняжка лишилась семьи и дома, и теперь осталась совсем одна. Мы не можем взять ее с собой, так как миссия носит статус секретный и чрезвычайно опасный. Есть ли возможность выбить для нее вид на жительство и поселить на Каланте или иной белотрианской колонии? Вернуться назад на цитадель ей не удастся. Она объявлена в розыск, и ее ждет тюрьма, а может и смерть. Конечно, сделаю все от меня зависящее. Кри может пожить в моей семье на Каланте, пока не найдем ей место получше. Белорию эти новости не сильно обрадуют, но сейчас она редко бывает на Каланте. Зато я регулярно общаюсь с семейством Новаков. Квора будет очень рада вам». «Спасибо, Гав, ты лучший на свете человек». Стим от переизбытка чувств крепко стиснул руку белотрианца, смущенного похвалой. «Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть». «Ну так что удалось выяснить о нашем беспокойном командоре? Он хотя бы жив?» «Этого мы не знаем», — не стал скрывать Элир. «Но путь, что мы проделали, информацию, что удалось собрать, намекает на его особую миссию, о которой не догадываются даже его друзья-сенсы. То лишь догадки, но подкрепленные фактами. Мы проследили за ним до самой Вселенной Благословенной. Много интересного узнали о его жизни в колыбели Сигурда». «Во имя темного бога Галаксиана! Как вам удалось это провернуть?» — воскликнул Гэв. «От обитаемого пузыря до Селены не менее 9000 килопарсек. Значительно больше, но с нами Антикитера», — с гордостью сказал Стим. «Я думал, вы пошутили, упомянув эту древнюю реликвию менталов. У вас есть этот корабль?» «Все верно. И только с ним у нас есть шанс завершить миссию». «Тогда зачем вам червоточина? Эта штука, по слухам, может легко путешествовать по всей необъятной вселенной. Просто прыгните куда нужно». «Все не так просто, мой друг. Минутку». Элир замолчал, когда их машина остановилась, и к нам направился Саран в сопровождении сыновей. «Что-то происходит». Просунув голову в окно их кабины, Саран громко сказал, обращаясь к притихшим друзьям. «Вот такой расклад, други. Дальше вы поедете без меня. Но я приказал своим сынкам проследить, чтобы вы благополучно добрались до ваших шаттлов, которые мы перегнали на нашу резервную площадку, о которой мало кто знает. Элир, передадите моим олухам оговоренную награду и разойдемся друзьями. Скорее всего, мы больше не увидимся, но я хочу вас поблагодарить. Если бы не ваша странная троица, я бы до сих пор скучал в своем кабаке и нажирался дешевым пивом, смертельно скучая по старым временам. Вы напомнили нам о нашем призвании и помогли сдвинуть с места обленившиеся от долгого безделья задницы. Некоторые ваши братья погибли, но то не ваша вина. И погибнуть храбро в бою для любого из нас — величайшая честь и гордость семьи. Удачи в вашем пути! И когда найдете Алёшина, передайте, что за ним все еще должок, раз он вписался за Нэша. Он поймет. Ну, бывайте». Каждому пожав на прощание руку, Сарен кивнул сыновьям, а сам побежал к своей машине, осыпаемой проклятиями сородичей и дедушки, что перекрыл им дорогу. Болтяра занял место водителя, а трое его братьев молча расселись на свободных местах и сделали вид, что их здесь как бы и нет, но держали ушки на макушке и внимательно слушали беседу. Было заметно, что нынешняя компания им не очень приятна. Но делать нечего. Приказ отца. а его приказы не обсуждались. Громыхая шестью массивными колесами по металлическому настилу, боевой вездеход незаметно свернул в один из тоннелей и дальше двигался без намеков на хвост или сопровождение. Имперская секретная служба разрывалась на части, пытаясь отследить бегущих, по их словам, крыс с корабля. Но пока что у них плохо это получалось. Беженцев было так много, что все космопорты и частные взлетные площадки были перегружены покидающими цитадель кораблями всех форм и цветов. Чтобы попасть на такой уходящий корабль, многим приходилось отдавать все свои сбережения, ибо цена была взвинчена до максимума. Паника постепенно переходила в вооруженный мятеж и нападение на патрули. Многие преступные кланы посчитали, что империя нарушила договор о перемирии. Пролетел слух, что имперцы собираются сделать из цитадели тюрьму народов, что стало последней каплей терпения. С имперским номинальным владычеством еще можно было как-то смириться и стерпеться. Но только не с зажиманием свобод и прав, присущих всем обитателям цитадели. Кровавые стаи, помимо Гефа и Кри, освободили из застенков тюрьмы еще множество оппозиционных политиков, членов преступных кланов и просто персон нон-грата, представляющих угрозу имперскому строю. Генерал Петровский, наблюдая эту картину, лишь бессильно скрипел зубами и метал молнии ярости, прекрасно представляя, что после этого последует. А именно вооруженный мятеж и свержение марионеточной власти в его лице, за что император его не погладит по голове. Требовались срочные меры по стабилизации ситуации, но пока у его виска держат пистолет, ни о каких ответных действиях и речи нет. «Знаете что, неуважаемая Сарен и компания?» — внезапно сказал Петровский. «Я тут подумал и решил всенепременно навестить в свой отпуск вашу родную планету Дотум. Говорят, еще та радиоактивная свалка, где живут одни лишь отбросы общества. До сегодня я не верил этим слухам, считая вас гордой расой воинов. А сейчас вижу, что заблуждался. И вы обычная шайка террористов и уголовников. Века никогда не была в сфере интересов империи. Да и почивший альянс систем не особо вами интересовался. Однако вот что я скажу. После сегодняшнего дня все изменится, и я гарантирую, что император обратит на вашу прародину самый пристальный взгляд». Сарен с яростью замахнулся на спесивого генерала, но его остановил уверенный голос дедушки, которого речь человека не столько разъярила, сколько развлекла. «Сарен, внучек, прекращай пугать гостя. Генерал Петровский очень плохо знает историю нашего мира. В противном случае выбрал бы себе более разумное место для отпуска. Дотум на протяжении тысяч поколений нашего народа сражается с пришлыми чужаками. Это мир воин, таких больше не сыскать во всей галактике. Пусть приходит, мы встретим его подобающим образом». «Дедушка, этот человек меня бесит до невозможности». Сарен угрюмо вернулся на свое место, не сводя с генерала полных ненависти алых глаз. «Не могу гарантировать, что он доедет до места назначения в целости. Или пусть заткнется и не нервирует меня». Петровский на это лишь криво улыбнулся и снова вернулся к молчаливому созерцанию проносящихся за окном бронемашины пейзажей и картин гражданского неповиновения. Вот какие-то гопники, разоружив патрульных, активно избивают их на земле дубинками. А вот танк, облепленный какой-то нищетой, пытается сдать назад, давя гусеницами импровизированную баррикаду. Приказа подавлять силы восставший плебс не было, и имперцам приходилось мужественно терпеть, стиснув зубы в надежде, что потом-то они сполна отведут душу. Передав в руки болтяры обещанный брусок сола, Элир помахал наемникам на прощание и тут же стал всех поторапливать занять места в шаттлах. «Стим, бери к себе в шаттл Кри и Лиару. Гэф полетит со мной. Двигайся строго за моим шаттлом без твоих обычных лихачеств. Сейчас критически важно покинуть систему до того, как Петровский получит свободу. Потом имперские корабли начнут стрелять по всем без разбору». Спешно занимая свои места, Кри была вынуждена остаться стоять, так как в двухместном шаттле не было предусмотрено места для третьего пассажира. Запустив двигатели на прогрев, Стим быстро тестировал системы, чтобы убедиться, что корабль покинет станцию без повреждений и не выйдет из строя в космосе. Проверка проблем не выявила. Элир взлетел первым и тут же направил шаттл к огромной шахте на потолке пещеры, пробитой прямо в толще астероида. Еще пара минут на прохождение шлюза, и вот, наконец, на экранах засияли мириады звезд и длинные ряды покидающих цитадель транспортников. Элир пробился сквозь густой трафик кораблей, маневрируя между грузовыми судами и быстрыми истребителями. Стим следовал за ним, сосредоточенно управляя шаттлом и стараясь не отставать. Они пролетели мимо огромных врат цитадели, которые медленно закрывались. Элир, сделав парочку кругов вокруг станции, чтобы убедиться, что за ним нет хвоста, направил свой шаттл к антикитере, висящей вдали от цитадели, за внушительным размером камнем. Стим со своей стороны держался так близко, как мог, не давая себе никаких вольностей в управлении. Каменная река тянулась во все стороны, насколько хватало взгляда. Ледяное безмолвие нарушали лишь могучие силуэты имперских линкоров класса «Непобедимый», угрюмо наблюдавшие в отдалении за исходом беженцев с цитадели. «Ева, подготовь корабль к прыжку. И на этот раз, пожалуйста, не забудь проинструктировать двух новых пассажиров о правилах безопасности. И почему так важно надеть перед прыжком летный комбинезон? Мы ведь не хотим повторения истории, как это было с Лиарой». «Принято. Сейчас распоряжусь, чтобы Сайлор подготовил скафандры и прочитал короткую лекцию по технике безопасности. С возвращением. Мы по вам очень скучали». Гэп с опаской спустился по трапу, с удивлением разглядывая внутреннее пространство легендарной антикитеры. За время отсутствия капитана Ева и Сайлор вдвоем разгрузили грузовой отсек и самостоятельно вернули кораблю его первоначальную сферическую форму. Каюты и коридоры вновь приобрели неоднородную цветовую гамму, а острые углы сменились плавными линиями. Поздним бескрайним не были чужды эргономика и красота. В противном случае внутреннее содержание корабля осталось бы серым и унылым, как на первых его сериях. «Это потрясающе!» — восхищался Гэв, бродя по коридорам и заглядывая в каюты. «Неудивительно, что менталы так тщательно охраняют свою реликвию. Еще насмотритесь, мистер Ризо!» Элир подтолкнул белотрианца к каюте. «Теперь это ваша персональная комната, а рядом комната милой леди с цитадели». «Спасибо!» Крис с улыбкой внимательно изучала интерьер каюты. Мягкое освещение и минимум вещей. «Здесь намного уютнее, чем в тюремной камере. Она очень остроумна, не находите?» Стим обернулся за поддержкой к Элиру. «Да, она действительно остроумна», — согласился Элир. «Но не будем забывать, что она опасна». Заметив, как глаза Стима и Кри округлились от изумления и немого вопроса, немного поспешно добавил. «Это была шутка. Вы, органики, любите нелинейные повороты в диалогах». Гэф и Кри продолжали исследовать корабль, их глаза блестели от восторга. Они зашли в каюту управления, где Ева и Сайлор были заняты подготовкой к полету, проверяли саркофаг пилота. «Вот и остальная наша команда», — сказал Элир, указывая на Еву и Сайлора. «Они отвечают за безопасность и навигацию». «Приветствую», — кивнула Ева, поднимаясь со своего места. «Мы рады видеть вас на борту». «Надеюсь, вы не против, если я займу ваше место», — сказал Гэф, указывая на управляющий саркофаг Евы. «Я всегда мечтал оказаться за штурвалом этого корабля. Моя давняя мечта». «К сожалению, это невозможно», — ответила Ева. «Наш корабль требует специальных навыков и знаний для управления. Он реагирует только на сенсов и их биополе». «Да, и мы не хотим, чтобы вы сломали наш корабль», — добавил Сайлор с ухмылкой. «Ну ладно», — сказал Гэф, расстроенно хмыкнув. «Я понимаю». «А вы, мисс, готовы к прыжку?» — спросил Сайлор, обращаясь к Кри. «Позвольте проверить застежки на комбинезоне. Иногда во время тряски шлем может внезапно отстегнуться». «Готово». Кри с готовностью развела руки в стороны. «Можете проверять». Наблюдая за Сайлором и Кри со стороны, Ляра внезапно ощутила укол ревности. Ночь, проведенная в каюте с этим человеком, не прошла для нее зря. Теперь она остро воспринимала любые знаки внимания противоположного пола, которые были адресованы Сайлору, с последующей его ответной реакцией в виде улыбок, смущения или интереса. Было даже удивительно, как представители двух разных биологических видов ухитрились сначала оказаться в одной кровати и влюбиться, затем поругаться и при этом остаться верными друг другу товарищами по опасной миссии. Ляра сейчас не жалела ни о чем, кроме одного. Их связь продлилась слишком мало, всего один день и одну ночь. «Что за странные мысли меня только что посетили?» — подумалась Ленитка. «С чего вдруг?» А затем с запозданием и ужасом поняла, что теперь на корабле целых три фертильные особи женского пола и ни единой таблетки Террис и Кэрис. А значит, рано или поздно ее и остальных снова начнет мучить желание близости. И в этот раз противостоять ему будет намного сложнее. Словно прочитав ее мысли, Элир подошел к Лиаре и протянул ей картонную коробку. «Лиара, отнеси это в лазарет и проследи, чтобы все их приняли за ужином. Пока находился на станции, прикупил последнюю упаковку Террис и Кэрис. Даже на цитадели они неожиданно закончились. Надеюсь, полет до Каланты займет не слишком много времени. И тогда уже там, на месте, закупимся этим средством более капитально. Это ведь изобретение белотрианцев». На секунду Лиара ощутила разочарование и обиду, но быстро справилась с чувствами. «Спасибо. Это незаменимая вещь, особенно сейчас». Сайлор выдал Кри и Гэфу по гигиеническому набору, комплект полотенец и спальные пижамы, а также влажные салфетки, портативный прибор измерения радиации и маленькое коммуникационное устройство размером с монету. Ознакомив с корабельным распорядком, вызвался было проводить Крит до ее каюты, когда та неожиданно сказала: «Спасибо, Сайлор, но я до конца пути буду жить в каюте Стима». Гэф многозначительно хмыкнул, с завистью покосившись на изумленного соларианца, и одобрительно кивнул головой, тогда как остальные члены экипажа разразились возражениями. «Кри, у нас так не принято», — мягко подсказала Лиара. В ее голосе слышалось раздражение. «Почему? Мы со Стимом раньше состояли в отношениях. Не вижу никаких проблем». «Дорогая моя, насколько я понимаю, это было давно», — быстро стал объяснять Элир. «Ныне астронавигатор Таггард давно не тот любвеобильный юнец, каким был много лет назад. Он семейный человек, у него прекрасная жена и двое детей. Не уверен, что ему пойдут на пользу прежние отношения. Мой опыт говорит, что с этим могут возникнуть проблемы». «Стим, это правда про семью, жену и детей?» Ощущая себя в центре внимания, Стим покраснел, а затем усилием воли выдавил из себя. «Все верно, Кри. Забирай себе мою каюту, если б понравилось, а я найду другую. С этим никаких проблем. На этом корабле можно создать столько кают и так расширить пространство, насколько хватит воображения. Мы ведь на корабле бескрайних». «Дружище, сегодня я первый буду на вахте». Сайлор положил руку на плечо Стима, отвлекая внимание на себя. «Вы здорово потрудились на станции, так что тебе и Лиаре положен отдых». «Внимание, команда!» — призвал всех Юлир. «Просьба занять свободные места. Мы покидаем бездну Шрайка. И вообще пространство Пангеи. Наша следующая остановка — Стикс». «Капитан Элир, можно вопрос?» «Слушаю тебя, Кри». «Вы упомянули Стикс. Это неофициальное название одной из самых опасных и загадочных систем в галактике. Она расположена на самом краю галактики в 39-м регионе и состоит из множества черных дыр, космических мусорных полей и аномалий, которые делают навигацию крайне сложной и опасной. Это место, которое многие космонавты предпочитают избегать и облетать стороной. Но, несмотря на все опасности, она притягивает к себе многих исследователей и авантюристов, желающих раскрыть ее тайны и заполучить древние артефакты и технологии, которые, как говорят, находятся там с давних времен. «Так в чем вопрос, Кри?» «С какой целью вы хотите туда попасть?» 39-й регион для нас интересен исключительно одним — червоточиной, ведущей в галактику Андромеда. Мы отправляемся на Каланту, твой будущий новый дом. Там ты начнешь жизнь с чистого листа. И, надеюсь, счастливую. Мы обо всем договоримся с белотрианцами». «Капитан, снаружи что-то происходит», — доложила Ева по громкой связи. «Выведи изображение на экран каюты». Свет медленно погас, и окружающее пространство превратилось во тьму космоса. От неожиданности даже у Гэфа перехватило дыхание, а Кри судорожно схватилась за руку Стима. Закрыв главные и все вспомогательные ворота цитадели, имперцы стянули все линкоры к станции, выводя их на линию огня и держа Нексус на прицеле могучих орудий. Рядом с цитаделью появилось гигантское голографическое лицо генерала Петровского, искаженного едва сдерживаемой ненавистью и жарким гневом. На всех частотах зазвучала его презрительная речь, принимаемая на всех кораблях беженцев и далеко за пределами станции. «Внимание всем кораблям, покинувшим цитадель! Говорит генерал-лейтенант Сергей Петровский, верховный администратор бездны Шрайка. Я предупреждаю вас, что вы совершили тяжкое преступление, нарушив законы цитадели и поставив под угрозу безопасность всех ее жителей. Вы думаете, что можете сбежать от нас и жить свободно, как варвары и преступники? Вы глубоко заблуждаетесь. Мы найдем вас, и вы заплатите за свою дерзость кровью. Мы, империя Болисария Первого, единственные защитники порядка и справедливости во всей галактике. Мы не терпим нарушений закона и не прощаем предателей. Вы сами выбрали свой путь и теперь должны понести суровую ответственность за свои противоправные действия и сопротивление. Я предупреждаю всех капитанов и экипажи кораблей, которые в настоящее время находятся в пределах бездны Шрайка. Если вы решите присоединиться к преступным отбросам, вы также будете объявлены вне закона и будете преследоваться имперскими силами до конца ваших дней. Я призываю всех граждан цитадели сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить вас и наказать тех, кто нарушил наши законы. Пусть это будет вам уроком, преступники. Никто не может избежать суда империи. Мы всегда найдем вас и накажем за ваши прегрешения. Сдавайтесь сейчас, и вам будет предоставлена справедливая судебная процедура. Продолжите сопротивление, и вы обречены на гибель. Это ваш последний шанс. Сдайтесь или готовьтесь к расплате. Выбор за вами. Генерал Петровский грозно смотрел прямо перед собой, прежде чем его голографическое лицо исчезло, оставив после себя только тьму космоса и зловещий гул оживших имперских линкоров, медленно развернувших башни с главными орудиями в сторону цитадели. Томительные минуты ожидания, и линкоры одновременно выплюнули яркие сгустки плазмы, буквально распылившие в пыль гигантские каменные глыбы, находящиеся в опасной близости от цитадели. Планомерно расстреливая астероиды, расчищая вокруг станции пространство, Империя приступила к давно запланированной операции по расширению станции до размеров крупного галактического форпоста. А для строительства новых терминалов, приемных рукавов и ангаров, требовалось пустое от мусора пространство. Одновременно с этим подсветка цитадели изменилась на багровую, и на боку станции развернулся гигантский голографический флаг Империи. На красном поле белая многолучевая звезда в венке из звезд и комет. «Думаю, мы увидели и услышали достаточно». Элир попросил Еву отключить голопроекцию и вернуть каюте ее привычный вид. «Всем занять предполетные места и быть готовыми к старту. Не думаю, что кто-то будет скучать по этому месту». «Я буду скучать», — тихо прошептала Кри и невольно вспомнила про сестру, которую оставила в имперской тюрьме. Увидит она ее когда-нибудь и сможет ли простить? Большой вопрос. «Надеть всем шлемы», — строго приказал Элир, глядя в голографические мониторы над головой. «Всему экипажу заявить о готовности, дать обратный отсчет. Астропилот Ева Лилли к старту готова. 5. Астронавигатор Стим Таггард готов. 4. Астроинженер Сайлор Крэнник готов. 3. Астробиолог Ляра из племени Мабу к старту готова. 2. Криат Салли готова. 1. Гафризо, подтверждаю готовность. 0. Когда резонанс двигателя Антикитера достиг своего пика, корабль внезапно исчез, переместившись на 10 тысяч световых лет, пролетая триллионы километров за долю секунды. Это было похоже на то, как будто бы корабль проходил сквозь стену реальности, перемещаясь в другое измерение. Во время прыжка пассажиры испытали ощущение потери ориентировки в пространстве и времени. Мысли замедлились и ускорились, создавая странные ощущения, похожие на сон, а странный эффект стороннего наблюдателя привел в ужас новичков. Когда корабль материализовался в обычном пространстве, пассажиры чувствовали себя немного оглушенными и дезориентированными, но в то же время испытывали неописуемое чувство волнения и восторга от того, что они только что пережили. Они видели новые звезды и галактики, которые ранее были недостижимы, и чувствовали себя частью чего-то гораздо большего и таинственного. Прыжок между звездами на корабле, использующем резонанс частиц, был не просто способом передвижения. Это было путешествие в новые миры и измерения, которое меняло восприятие реальности и открывало новые горизонты для исследований и открытий. Это было путешествие, которое никогда не забудется, и которое оставляло свой особенный след в памяти и сердце каждого, кто его пережил. Генерал Петровский как раз мучительно подбирал слова для ответной радиограммы, адресованной императору Болисарию, который интересовался продвижением экспансии в бездну Шрайка, когда раздался тактичный стук в дверь. В его рабочий кабинет втолкнули Юнону, для приличия переодетую в более подобающую одежду и без следов крови. Ее миловидное зеленоватое лицо все еще носило следы от ударов, которые позволили себе дознаватели во время допроса. Но и синяки стали постепенно исчезать. «Присаживайся, моя дорогая. Произошла чудовищная ошибка. Мои глубочайшие извинения». Генерал поспешно встал со своего места и, одернув безукоризненный белоснежный китель, пододвинул к руланке второе кресло, тут же вложив ей в руки стакан стейча. «Желаешь сигарету? Нет? Тогда, быть может, каплю акада?» Юнона отрицательно покачала головой, отказавшись от самого дорогого и желанного наркотического средства любого уважающего себя тусовщика из ночного клуба. «Тебе, наверное, интересно, как же так вышло, что мои собственные люди смогли спутать тебя с этими беспощадными головорезами из розыскного листа? Банальная халатность, и на старуху бывает проруха, да. Перестарались в своем рвении, но хочу тебя уверить, все причастные к твоему задержанию и некоторым неудобствам будут наказаны, причем самым суровым образом. Ты точно в порядке?» Девушка снова едва заметно кивнула, не поднимая глаз на генерала. «В чем дело, Юнона? Ты сегодня какая-то молчаливая. Ведь не пара пустяковых синяков и сутки, проведенные в карцере, на тебя так повлияли. У меня для тебя есть особый экспромт». Генерал вернулся на свое рабочее место и стал что-то быстро писать лазерной ручкой. «Вот, пожалуйста, изволь. Чек на 100 000 юнитов. Сможешь хоть сейчас обналичить в любом банке. Маленькая компенсация. Но чтобы ты не думала, что я так мало тебя ценю. У нас сегодня запланирован романтический ужин в ресторане «Адское пекло», которое с этого момента полностью принадлежит тебе, как новому владельцу. Акционеры не возражали, почти никто. Юнона впервые удивленно посмотрела в глаза Петровского, увидев там плохо скрываемое торжество. Неужели этот человек и вправду думает, что ее можно таким способом купить? А с другой стороны, почему бы и нет? Это ведь ее давняя мечта, и прямо сейчас она сбывается. «Сергей, что ты хочешь взамен? Я знаю, что все, что ты делаешь, не просто так. Какова цена?» «Может быть, я решил таким образом сделать приятный сюрприз и побаловать свою любимку?» «То есть любовницу? Ты устранил владельца и убедил акционеров, и все ради меня?» «Именно. Ты ведь всегда именно этого хотела. Мечты сбываются. Мои поздравления. Я не переживаю из-за сестры. Рано или поздно мы ее поймаем и вернем тебе в целости и сохранности. Система безопасности записала каждое ее слово. Ты и вправду отравила своего отца». Юнона опустила глаза и, не удержавшись, разрыдалась, закрыв лицо ладонями. Генерал вскочил и участливо приобнял ее за плечи, пытаясь лицемерно утешить. «Ничего, милая, с кем не бывает. Я сам рос в очень строгой семье тирана и никогда толком не понимал своего папашу. Ну а попадись он мне сейчас в руки, я бы вволю поглумился над его трупом, но прежде испробовал на нем все наши орудия пыток. А если бы он внезапно помер в процессе, мои медики оживили бы этого сукиного сына и продолжили. Они это могут. Я говорил, что медицина империи самая передовая в галактике, так что учти это на будущее, а то вдруг еще с дуру решишь сбежать, как это сделала малышка Кри. У империи длинные руки». Прочитав в глазах Ирланки страх, презрительно усмехнулся. «Тебе придется написать отказ от родства с ней. Ты ведь понимаешь, что новый владелец адского пепла не может быть связан с мятежниками и предателями. Твоя репутация должна быть кристально чистой, и я тебе в этом помогу, если ты поможешь мне». Генерал пододвинул к Юноне фотографию Стима, сделанную в одной из камер безопасности. «Расскажи мне об этом молодом человеке все, что знаешь». «Сергей, я почти ничего о нем не знаю». «А я тебе не верю. Еще одна попытка. Мои ищейки сообщают, что впервые он здесь появился более 15 лет назад и даже крутил роман с твоей сестрой Кри. Энсин из экипажа капитана Николая Точненкова. Странный мальчик с корабля поколений. Вспоминай, дорогая, вспоминай. Напряги память. От этого будет зависеть твоя дальнейшая судьба. Начинай рассказ». «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас». Петровский откинулся на спинку кресла, приготовившись слушать. «Только не упусти мелочи. Они в таких делах самые важные. Я весь внимание». Юнона говорила спокойно и уверенно, стараясь невзначай не выдать ничего важного. Но генерал и сам прекрасно знал многое из того, что она рассказывала, и то и дело ее одергивал и направлял разговор в нужное русло. Закурив сигарету, он принялся задумчиво расхаживать по кабинету, жестами отсылая прочь адъютантов, выстроившихся в очередь по другую сторону его дверей, в ожидании, пока он соизволит их принять с важными докладами. «Это все? Ничего не забыла?» «Больше я ничего не знаю, клянусь. Я не видела его 10 лет. И без понятия, чем он теперь занимается. Теперь он на службе некоего господина Иллида из домена Рецанг». «Хорошо. Ты молодец, Юнона. Почти ничего не наврала. Похвально». Вызвав адъютанта, Петровский указал кивком на Ируланку, строго приказав: «Лейтенант, вызовите комендантский взвод. Пусть проводит леди Салли до ее нового дома. Сейчас ходить по улицам цитадели небезопасно, так что лишняя забота не помешает. Выполняйте. А ты, моя дорогая, если вдруг что-то еще вспомнишь, дай мне знать». Юнона поспешно встала и уже собралась уходить, когда ее окликнул генерал. «Милая моя, мне правда жаль, что судьба так с тобой несправедливо обошлась. Но ты выбрала правильную сторону, и теперь твоя жизнь изменится в лучшую сторону. Обещаю. Если будешь паинькой, империя сможет дать тебе все, о чем ты прежде не смела даже мечтать. Приберись в ресторане. Я приеду ровно в 8 и не хочу спотыкаться о трупы мятежников. Организация этого важного мероприятия целиком на тебе. И еще. Сейчас в столь сложные времена никому нельзя доверять, порой даже собственной родной сестре. Мне можно». Как только дверь за Юноной закрылась, Петровский потушил сигарету в платиновой пепельнице и пододвинул к себе свой личный планшет. Вводя полученные недостающие сведения, в информационную систему, тут же получил ответ от незримого посредника. Очень могущественной фигуры в иерархии клаксианцев, с которой даже генерал побаивался спорить. Разветвленная, вездесущая и совершенно невидимая сеть, работающая по неизвестной людям технологии, быстро собрала данные, черпая информацию из памяти атомов и окружающего эфира. Внезапно в строке «Диалог» на прямую связь вышел посредник. Стим Таггард, возраст неизвестен по причине сложной генетической мутации ДНК. Предположительно, несколько сотен лет, но, скорее всего, больше. Информации недостаточно для полноценного анализа. Родился в измерении XWPM-43. Попал в вашу вариативную реальность XWPM-45 в результате разрыва пространственно-временного континуума, известного как энергетический шторм. Носитель сложно структурированных энергетических полей, известных как Дальний Бог и Эль-Рион, приобретенные им в процессе слияния душ во время ментального контакта с этими реликтовыми сущностями из тонкого мира. При обнаружении подлежит немедленному обнулению. Второстепенное, но не менее важное задание — найти и конфисковать рабочий терминал барона Водевиля, потерянного в ходе сражения за Селену Благословенную. Предположительное местонахождение терминала — научно-исследовательский комплекс Антикитера, который также подлежит обнулению. Экипаж корабля в случае захвата перепрофилировать, стерев прежнюю память и имплантировав новую. Продолжайте плановую зачистку цитадели от всех враждебных элементов. Помощь уже на подходе. Конец сеанса. «Как интересно», — размышлял генерал. Мало того, что в его руки чуть не попала давно находившаяся в розыске Антикитера, улизнувшая в последний момент, как это произошло на Дессе и Экзотике чуть ранее, так еще по улицам цитадели бродили развоплощенные, давно всеми забытые братья, зачем-то выбравшие себе тело этого недотепы, короля Стима, бывшего управляющего нищей колонией соларианцев, ныне находящейся целиком под властью империи. Кстати, нужно обязательно поинтересоваться, что стало с его любимой королевой и их отпрысками. Посредник обещал гарантированный результат, намекнув на некую ловушку, ожидающую впереди весь экипаж Антикитеры. Что ж, поглядим, насколько могущественны клаксианцы и имеет ли смысл империи и дальше находиться в сфере их влияния. Юнона в сопровождении 6 тяжелых пехотинцев медленно шла по улицам цитадели, с ужасом наблюдая за происходящим. Цитадель, некогда бурливший и процветающий центр периферии галактики, превратилась в мрачное и пугающее место. Многие улицы, некогда наполненные жизнью и энергией, теперь были пусты и безмолвны. На стенах практически всех зданий печально свисали имперские штандарты, а на улицах патрулировали многочисленные лоялисты и коллаборанты, вооруженные до зубов. Юнона видела, как все эти люди вместе с полицейским спецназом вытаскивали людей из их домов, избивали и арестовывали, обвиняя в неблагонадежности и пособничестве врагам. Торговцев частных магазинчиков, отказавшихся вывесить имперский флаг на своих витринах, забирали в известном направлении, оставляя их семьи в отчаянии и страхе. Обвиненные в неблагонадежности подвергались жестоким избиениям и пыткам. Солдаты империи врывались в дома и магазины, требуя отдать все ценности и запасы. Люди, которые когда-то жили в мире и согласии, теперь были разделены страхом и ненавистью. Атмосфера на станции с каждой минутой становилась все более напряженной и невыносимой. Люди боялись выходить из своих домов, а те, кто все же решался на это, делали это с осторожностью и страхом в глазах. Мордатые молодчики, верные халуи империи, со смехом передвигались по улицам большими группами. Проверяя идентификаторы и наличие специальной торговой лицензии на частное предпринимательство, полиция зорко наблюдала за порядком, готовая нанести удар по любому, кто посмеет роптать и ослушаться новых хозяев цитадели. За провокации, пикетирование, выражение недовольства, создание оппозиции было предусмотрено стандартное наказание — смертная казнь. Юнона и ее отряд продолжали двигаться по главной улице, пересекая площадь Палины Стар. Сейчас там работала тяжелая строительная техника под присмотром солдат, демонтировавшая прежнюю статую Палины. А вместо нее устанавливали позолоченный бюст Болесария I, гордо восседающего на железном троне в форме солнца. У входа в ресторан «Адское пекло» дежурили две массивные бронемашины с башенными пушками и гроздями ракет. Вместо привычных секьюрити в смокингах здесь находились хмурые полицейские, зычно покрикивая матом на медработников, складывающих у входа в ресторан пластиковые мешки, какие обычно заворачивали трупы. Здесь было не меньше сотни мешков. Юнона в полном замешательстве, ведомая своими молчаливыми конвоирами, перешагнула порог адского пекла и замерла от ужаса, не в силах что-либо сказать. Зеленый пол из массивных плит дорогого жадеита потемнел от бурой крови. А в стенах зияли строчки дыр от пулевых и энергетических зарядов. Прислуга ресторана в данный момент тщательно смывала с пола кровь, а продырявленные настенные панели меняли на другие. «Новый администратор пожаловал, черви! Всем встать смирно!» — выкрикнул из-за спины Юноны один из сопровождавших ее солдат и для наглядности пнул одного из нерасторопных официантов, проходящих мимо. Челядь и прислуга тут же послушно выстроились в два ряда, подобострастно смотря на Юнону, которая не смела даже пошевелиться. Она чувствовала нестерпимую вину перед этими людьми, но ничего не могла поделать. А вот что могла, так это облегчить им жизнь и снова сделать это место сияющей жемчужиной в короне цитадели. «Какие будут указания, госпожа?» Пожилой конферансье по имени Зиркас Силон, помнивший трех прежних администраторов цитадели, сейчас выглядел как все, растерянным, усталым и подавленным. «Продолжайте уборку, Зиркас. Мы снова открываемся ровно в 20:00, а вы теперь мой доверенный заместитель. Распорядитесь собрать музыкантов, заменить поврежденное освещение и столы. Пусть принесут лучшую выпивку и проветрите залы, чтобы выветрить запах смерти. Нам нужно успеть организовать праздник жизни до приезда генерала Петровского. Вам все понятно? Задача ясна?» «Да, госпожа. Все будет сделано в срок. Праздник должен продолжаться». «Пир во время чумы», — мрачно подумала Юнона. Солдаты сопровождения, выполнив приказ генерала, не стали никуда уходить. А выбрав себе уютное место, расселись за ближайшим карточным столом и потребовали стейча. «Вы можете идти, я вас не задерживаю», — холодно сказала им Юнона. «Передайте генералу». «Это вы можете идти, а мы остаемся», — хохотнул самый задиристый из них капрал. «Мы теперь ваши персональные телохранители и няньки. Приказ генерала. Отныне куда вы, туда и мы. Поэтому давайте сразу расставим все приоритеты, госпожа». Последнее слово капрал буквально выплюнул, чтобы сразу дать понять уготованную ей роль. «Вы занимаетесь своими делами, а мы своими, и все будут счастливы. Поверьте, не стоит свои интересы смешивать с интересами военных. Распорядитесь подать нам ужин и стейдж. Теперь мы часть вашей семьи». Юнона поняла, что у нее нет выбора, и ей придется принять новые правила игры. Она была шокирована тем, что происходит на цитадели, и ее сердце разорвалось от боли за всех тех, кто страдает от жестокости и насилия. Но она понимала, что если она хочет помочь оставшимся людям, ей придется быть хитрее и более осторожной. «Хорошо, вы можете остаться. Но я предупреждаю вас, если вы будете вести себя неприлично или оскорблять моих людей, я лично позабочусь о том, чтобы генерал узнал об этом». Юнона знала, что ее слова мало что значат для этих солдат, но она надеялась, что они поймут, что она не будет терпеть их нахальство и откровенное хамство. «Как скажете, госпожа. Итак, ужин и стейдж, и мы станем вашими лучшими друзьями». «Зиркас, пусть им принесут поесть. Даже сторожевым псам не чужды голод и жажда». И Руланка развернулась и пошла в свой рабочий кабинет, оставив мрачных солдат за карточным столом. Она чувствовала себя опустошенной и разорванной на части, пытаясь примириться со своей новой ролью. Она знала, что, если она хочет помочь людям, ей придется работать с теми, кто причиняет им боль и страдания, что это будет тяжело, но она была готова сделать все, что в ее силах. Юнона села за стол и взяла в руки голограмму, показывающую список задач, которые ей предстояло выполнить. Она поняла, что отныне ей придется работать в основном с чванливыми имперскими чиновниками, высокопоставленными военными и так называемыми лоялистами сил обороны, переметнувшиеся на сторону империи, в основном состоявшие из бывших членов банд и некоторых теневых структур корпораций. Девушка вздохнула и с головой погрузилась в работу, стараясь не думать о том, как она оказалась в подобной ситуации и как удастся выбраться из нее, не лишившись головы. Она знала, что ей придется быть сильной и умной, если она хочет выжить в этом волчьем мире, полном насилия и страданий. После многочасовой напряженной работы и подготовки ресторан «Адское пекло» наконец открыл свои двери для первых посетителей. Юнона, несмотря на все сложности и невзгоды, сумела превратить заведение в настоящий оазис радости и веселья в пустыне насилия и страха. Жадеитовые плиты пола были отполированы до зеркального блеска, а голографические панели стен заменили на новые, безупречно чистые. Новое освещение создавало теплый и приятный свет. Роскошные диваны и кресла приглашали гостей посидеть и отдохнуть. Музыканты играли мелодичные и популярные в галактике мелодии, а запах ароматных блюд, приготовленных лучшими поварами, разносился по всему залу. Первыми гостями стали те, кто искал убежище от суеты и насилия на улицах. Они с благодарностью вошли в ресторан, оставляя свои проблемы за порогом. Юнона лично встречала каждого гостя, приветствуя их с теплой улыбкой и провожая к столикам. Она была настоящим хозяином, заботясь о том, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и был доволен обслуживанием. Следом за ней тенью ходил Зиркас, готовый услужить и исполнить любой приказ. Среди гостей были и те, кто приходил в ресторан в поисках развлечений и отдыха. Они с удовольствием слушали музыку, наслаждались вкусной едой и пили дорогое шампанское. Юнона также уделяла им внимание, разговаривая с ними и узнавая их предпочтения. Но не все гости были такими простыми и безобидными. Среди них были и те, кто приходил в ресторан с целью вести тайные переговоры и заключать сделки. Юнона понимала, что в сложившейся ситуации на цитадели ресторан может стать тем самым местом встречи для представителей различных фракций и группировок. Она была готова к этому и предусмотрела все меры безопасности, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность своих гостей. В целом, открытие ресторана «Адское пекло» стало настоящим праздником жизни в условиях, когда жизнь казалась такой хрупкой и ненадежной. Люди, несмотря на страх и ненависть, все же стремились к радости и удовольствию. И Юнона была горда тем, что смогла отдать им эту возможность. Она была уверена, что ресторан со временем станет настоящим символом теневого сопротивления и надежда для всех жителей цитадели. «Госпожа, важный звонок по защищенной линии. Очень важный». Зиркас многозначительно указал глазами в сторону ее кабинета, а сам с улыбкой занял ее место у входа, продолжая встречать гостей, провожая до их столиков. Прикрыв за собой дверь, Юнона пододвинула поближе рабочий терминал. Вместо изображения на темном экране был лишь едва видимый светлый силуэт головы и месиво из разноцветных пикселей. Значит, абонент не желал, чтобы его узнали. «Я вас слушаю. Вы из канцелярии генерала?» Раздался веселый смешок, и очень знакомый женский голос сообщил. «Нет, моя дорогая Юнона, это не канцелярия генерала. Вижу, с нужными связями ты очень хорошо устроилась, но ты должна понимать, что чем выше взлетишь, тем больнее падать». «Полина?» Ируланка тут же замолчала, опасаясь, что в комнате может быть прослушка. «Нажми под столешницей своего рабочего стола кнопку, но прежде выставь таймер своего коммуникатора на обратный отсчет ровно на 3 минуты, и молись, чтобы кабинет еще не поставили на прослушку. Когда отсчет закончится, дезактивируй кнопку и выходи к гостям». Нащупав под столешницей едва ощутимую выпуклость, Юнона, чуть помедлив, нажала ее. Но ничего не произошло, лишь тихо щелкнул замок на дверях, заблокировав комнату. «Глушащее поле активировано. У тебя и у меня всего 3 минуты, поэтому слушай и не перебивай. Я в курсе твоей ситуации, девочка. Знаю положение вещей и расклад сил на цитадели. И скажу прямо, твоя участь незавидная, ибо угодила ты в очень серьезную игру, где ставки чрезвычайно высоки. Когда Петровский устанет от своей новой игрушки, он легко выбросит тебя на помойку сломанных судеб к остальным неудачницам. Но я тебе помогу расправиться с этим негодяем и при этом сохранить свою жизнь. Уже очень скоро на цитадель прибудут мои головорезы. Потечет оружие, очень большие деньги. И тогда посмотрим, как долго продержится нынешний режим. Петровский совершил роковую ошибку, обидел очень могущественных людей. И теперь они горят жаждой мести и просят меня о содействии. Грех не воспользоваться этим. Буду честна, делаю я это не за спасибо. Мне обещали вернуть мой прежний пост верховного администратора, а взамен полная неприкосновенность и взаимопонимание с теневыми кланами бездны Шрайка и в особенности халифатом Тапани, заочно приговорившие меня к смерти. Арконский князь Эллес Тапани сильно осерчал на меня и Нэша за наш внезапный побег из его дворца и поклялся отрезать наши презренные головы, поэтому пришлось откупаться старым добрым способом с помощью Сола. Эллес остыл и готов продолжить сотрудничество. Разумеется, за все тот же Сол. Этого добра у меня навалом, и потому я подумала, а почему бы и нет? Сведу жабу с гадюкой и погляжу, что из этого получится. У халифата второй по величине звездный флот в галактике, и он легко может составить конкуренцию даже империи. На наше счастье, Болесарий никогда не воспринимал халифат всерьез, и потому император на особом счету у этих фанатиков. Покуда Сол будет регулярно поступать на карман алчного арконского князя, мы получим в свое распоряжение его флотилии, и с их помощью вышвырнем имперцев обратно туда, откуда они явились. Непобедимость империи — это миф, который мы с тобой развеем. Большая ошибка была влезать сюда. Бездна Шрайка и раньше становилась кладбищем чужих непомерных амбиций, но в этот раз это будет особенно драматично и показательно. А что требуется от меня? Ты не рассказала о моей роли? Юнона напряглась. Твоя роль? Гостеприимная хозяйка, смазливая кукла, всячески угождающая и поддерживающая империю, а в это время тайком готовящая почву для предстоящей смены режима. Держи ушки на макушке, милая, и заблаговременно сообщай мне ту информацию, которую я потребую добыть. Сделаешь все правильно, и я оставлю тебе адское пекло в личное пожизненное пользование. А наше время вышло. Возвращайся к гостям». Быстро нажав кнопку под столом, Юнона услышала щелчок замка, и комната снова была разблокирована. Поправляя на ходу богатое платье и безупречную прическу, она нос к носу столкнулась в коридоре с охраной, приставленной за ней наблюдать. «Прибыл генерал, госпожа. Желает видеть вас». «Конечно, сейчас спущусь». «Мы проводим. Чтобы вы случайно не заблудились». Петровский в неизменной белоснежной униформе службы юстиции был само очарование и приветливость. Раскланиваясь в главном зале с высшим генералитетом космофлота и представителями чиновничьего аппарата, как бы случайно заметил Юнону и, поспешно извинившись перед своими собеседниками, быстро направился к ней, чеканя шаг. «Вижу, я сделал правильный выбор администратора. Это место теперь не узнать. Отличная работа, Юнона. Я очень доволен. Наш столик готов?» «Конечно». Ируланка через силу улыбнулась, взяв генерала под локоть. «Все готово». Когда они вдвоем начали подниматься по лестнице в вип-зону, в общем зале приглушили освещение и громко грянул гимн, исполняемый специально приглашенным хором из детей и подростков обоих полов. Слова гимна, прозвучавшего в главном зале ресторана, произвели неизгладимое впечатление на всех присутствующих офицеров и чиновников. Некоторые даже плакали от счастья, повторяя вслух слова, намертво впечатавшиеся в их сознание. «Славься, великая империя Болесария! Мы гордимся тобой и следуем твоим путем. Твои знамена гордо развиваются над нами, твои законы — наш путеводный свет. Мы — дети твоих звезд. Мы — воины твоей непобедимой армады. Мы — слуги твоей непреклонной воли. Мы — твои верные подданные. Славься, великая империя Болесария! Мы готовы отдать тебе нашу жизнь, чтобы ты вечно процветала и росла, чтобы твоя слава озарила всю галактику. Славься, великая империя Болесария! Мы с тобой до конца, мы с тобой навеки, мы — твои верные сыны и дочери». Когда гимн зазвучал, все офицеры поднялись из-за своих столиков, встали по стойке смирно и приложили ладонь правой руки к сердцу, выражая свою безграничную преданность и уважение империи. Их глаза горели фанатичным огнем, а лица были словно из воска. Юно, настоящая рядом с генералом Петровским, и, следуя примеру офицеров, приложила ладонь к сердцу. Она знала, что должна была делать вид, что разделяет их восторг и преданность, хотя на самом деле чувствовала только отвращение, полное опустошение и ожидание неминуемой беды. Генерал Петровский, улыбаясь, внимательно наблюдал за всеми присутствующими, и его глаза горели гордостью и удовлетворением. Он знал, что его присутствие здесь, в этом ресторане, было важным символом имперской власти и силы, и он намеревался воспользоваться этим, чтобы укрепить свое влияние на цитадели. Юнона, ощущая его взгляд на себя, старалась выглядеть спокойной и уверенной, хотя внутри буквально дрожала от страха в компании этих людей, от чьей воли зависели судьбы многих миров. И лишь одно ее успокаивало — весточка от Полины, пообещавшей вернуться назад. Это были лучшие новости, какие можно было только пожелать. Конец первой книги. Текст читал Олег Кейнс. На краю бездны в пучине тьмы отважные отправляются в путь, судьбу свою в руках держа, любопытных душа горит. Экипаж антикетеры собран, смелость и мужество их девиз. Взгляды среди звезд устремлены, в никуда они ведут свой след. О, путешественники в никуда, ваше имя знает весь мир. Смелость и отвага ваша дорога. Научитесь летать, плыть без крыльев. В пустоте космической нет границ, размерности сливаются воедино. Они познают силу вселенной, в никуда летят с надеждою в грудь. девственники в никуда. Ваше имя знает весь мир, смелость и отвага ваша дорога. Научитесь летать вы без крыльев, в пустоте космической нет границ. Раз смелый экипаж, идите вперед. О, путешественники в никуда, ваше имя знает весь мир, смелость и отвага ваша дорога. Научитесь летать вы без крыльев, в пустоте космической нет.